Глава 22. Званый ужин. Я сидела за ажурным вишневым трюмо с полукруглым зеркалом, с силой сжимая зубы, и как могла старалась не ойкать и не айкать, а хотелось и очень, и шипеть тоже. Ибо мы, современные девушки, совершенно не привыкли к тем зверским средневековым пыткам, что совершали со мной в данный момент. Если вы еще не поняли, меня расчесывали, читай, драли волосы, и пытались уложить, что тоже было родом откуда-то из области фантастики. Я раз эдак 5 пыталась объяснить местным парикмахершам, что столь короткие волосы убрать в высокую прическу ну просто нереально. На что экономка Ильинична безапелляционно заявила, что являться на ужин в благородное общество простоволосой крайне неприлично, и велела девушкам трудиться, пока все до последнего непослушные локоны не будут убраны наверх. Парикмахерши скрежетали зубами, я шипела, но в конце концов, после часа мучений, у меня на голове обосновалось эдакое гнездо, не развалившееся даже после того, как я встала с кресла и тряхнула головой. Нет, в целом смотрелось, конечно, красиво, но уж очень непривычно. И постоянная боязнь, что прическа развалится, заставляла при каждом удобном случае смотреться в зеркало, дабы убедиться, что все в порядке. Одни нервы, в общем. А когда мне принесли платье, нервов и вовсе не осталось. Ибо платье было еще непривычнее убранных волос. Вроде и не особо открытое, рукава в 3/4 полной длины, довольно скромное декольте и пупок закрыт, не то что у моих летних топиков. Да что там говорить, платье длиной вообще в пол. Но ткань настолько тонкая и невесомая, что любой ветерок ощущается кожей и становится не по себе. Да и открытая шея и плечи только усиливают неожиданно возникшее стеснение. Короче, чувствовала я себя чуть ли не обнаженной, если не сказать совсем голой. Ох уж это местная мода. А еще эта юбка. Так и кажется, что сейчас запутаешься в подоле и полетишь носом по начищенному паркету. Уж слишком длинная, или это я ростом не вышла? Местные девушки, как я успела заметить, все на полголовы выше. И даже туфельки с небольшими каблучками мою проблему не решили. Добрая Ильинична посоветовала юбку просто придержать, особенно когда буду спускаться по лестнице. А я как представила, что мне в ней еще и по лестнице спускаться, так совсем дурно стало. В общем, посетила меня крамольная мысль резануть подол. Но так как с кройкой и шитьем у меня совсем не лады, а портнихи, к сожалению, в замке не оказалось, то пришлось выкручиваться иначе. На мое счастье, у платья имелся широкий пояс из атласной ленты, а юбка была довольно просторная, с несколькими складками. Так что я резонно решила, что еще парочка ей не помешает. Немного приподняла подол, зацепив ткань на талии, и запихала лишнее прямо под пояс. То же самое проделала сзади, стараясь, чтобы длина по кругу была одинаковой. Вроде получилось неплохо. Правда, немного выше, чем я ожидала. Ну, подумаешь, туфельки видны. Да и щиколотки тоже, но они у меня очень даже красивые, чего скрывать. Я же не старая дева, чтобы прятать ноги. Короче, потуже затянула поясок, чтобы подвернутые складки держались крепче, и вышла из спальни. В нашей общей гостиной меня уже ждала одетая и причесанная Стаська. Мелкую нарядили в платьице с рюшами и милыми рукавами-фонариками. Причем длина у платьица была не в пример короче моего. А снизу выглядывали милые беленькие гольфики и розовые туфельки. Ну, прям как первоклашка на первом звонке. Только вот вместо бантов на голове была сложная прическа, сплетенная из нескольких кос и подвязанная светлыми атласными лентами, контрастирующими шоколадным цветом волос. Красиво! «А я кукла Барби!» – похвасталась Стаська, вскочив с диванчика и покрутившись на месте. А потом неожиданно остановилась и застыла, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Ого!» – выдала мелкая, осмотрев мой наряд. «Что?» – неуютно передернула плечами я, остро желая во что-нибудь закутаться. «Ты прям как Золушка на первом балу! Нет, даже лучше!» – восхищенно выдала мелкая. Почти сразу в дверь постучались, и, получив разрешение войти, на пороге появился лакей, облаченный в привычную синюю форму. «Леди, готовы? В таком случае позвольте проводить вас в обеденный зал». Мы послушно последовали за слугой и уже через какие-то 5 минут оказались у пышной парадной лестницы, внизу которой нас ожидали двое мужчин. В первый момент я подумала, что у меня двоится в глазах. Но уж очень они были похожи, будто у Фауста 3-й брат-близнец нарисовался. И только еще раз внимательно посмотрев, я поняла, что 2-й мужчина много старше моего знакомого Феникса, а стало быть, приходится ему отцом. Но как же похож! Черты лица, осанка, тот же слегка надменный взгляд. Вот только волосы не теплого пшеничного цвета, как у Фауста, а на пару тонов светлее. Платиновый блондин, как есть. Мужчины были при параде, на обоих белоснежные рубашки, узкие брюки, заправленные высокие сапоги, строгие камзолы, расшитые серебряными нитями. Только у Фауста камзол темно-синий, а у его предполагаемого папаши серый, что придает еще большую строгость всему облику. О цацках стоит поговорить отдельно. Ладно, кольца и перстни на пальцах. К этому я отнеслась спокойно. Но серьги в ушах производили просто неизгладимое впечатление. Серьги были у обоих, а так как волосы у мужчин были забраны назад, у Фауста на башке красовался высокий хвост, а у старшенького толстенная коса длиной эдак до середины бедра, то серьги очень даже хорошо просматривались. И ладно бы это были простые гвоздики или колечки, куда там. Серьги у них были из перьев, причем, судя по окрасу, явно не из своих собственных. Да, далека я от здешней моды, ой, как далека. А тем временем действо разворачивалось. Если созерцание, в принципе, можно назвать действом. Короче, нас со Стасией неприличнейшим образом рассматривали. Точнее, рассматривали в основном меня. Старший мужчина цепким, внимательным взглядом, оценивающим и подмечающим буквально каждую мелочь. Фауст же смотрел слегка удивленно и с явным интересом, будто видел меня впервые в жизни. Мне вновь стало неуютно, я инстинктивно сжалась и растерянно глянула на мужчину. Может, я что не так делаю или одета неподобающим образом? Но Фауст лишь легонько улыбнулся и отрицательно мотнул головой, показывая, что мне не о чем беспокоиться. Взяла себя в руки и осторожно ступила на первую ступеньку, радуясь, что решилась укоротить юбку. И так нервничаю, а если бы еще о шагах приходилось задумываться, было бы совсем тяжко. Однако радость моя была недолгой, ибо уже на середине пути я заметила, что мужчины синхронно уставились на мои туфли. Причем одобрение в обращенных к моим ногам взглядах как-то не наблюдалось. Скорее, наоборот, на лицах читалось явное негодование. «Нет, ну ладно, папаша, он, наверное, в плане моды консерватор. Хоть у самого оба уха проколоты, но Фауст-то чего корчится? Помнится, когда я щеголяла в одной мужской рубашке с голыми ногами. Он был совсем не против. А тут его, видишь ли, щиколотки смутили. Короче, мужики были явно недовольны, но вслух мне никто ничего не высказал». Более того, к моменту, когда мы со Стасей добрались до конца лестницы, их лица приняли нейтрально-вежливое выражение, и Фауст с гордостью произнес: «Позвольте вам представить моего отца. Высокий лорд Альберт Финик, глава рода Стальных Фениксов и хозяин этого замка». «Очень приятно», — чуть ли не в унисон ответили мы с сестрицей и мило улыбнулись. «Мне тоже очень приятно, дамы». Низким, чуть хрипловатым голосом ответил мужчина и склонил голову в знак приветствия. Руки, слава богу, целовать не пытался. И я очень этому обрадовалась, ибо смотрелось бы это как минимум нелепо. Кто он, а кто мы? «Фауст уже ввел меня в курс дела», – деловым тоном сообщил мужчина. «Насколько я понял, наши с вами цели совпадают». А так как я крайне заинтересован в возвращении сына, то готов оказать вам любое содействие, в том числе материальное. «Приятно слышать», – отозвалась я, соблюдая элементарные нормы вежливости. «Все детали мы с вами обсудим с утра в более рабочей обстановке, а сейчас предлагаю просто приятно провести время и чуть поближе познакомиться. Вы желанные гости в моем доме, и я бы хотел, чтобы у вас осталось самое приятное впечатление о пребывании в осколке неба». «Похоже, лорд вполне к нам расположен. Это хорошо. Только вот напряжение все равно не желает уходить. Очень уж все официально. Да еще этот наряд. А точнее, чувство, будто его нет. В общем, после представления и обмена любезностями мы, наконец, направились в обеденный зал. Альберт любезно предложил мне свой локоть, и я, недолго думая, аккуратно примостила на него свою ладошку. Уж что-что, а простейшие правила этикета мне вполне знакомы. Фауст взялся сопровождать Стаську. Мелкая, к моему удивлению и тайной радости, противиться не стала. Да и в целом вела себя вполне прилично. По крайней мере, пока. Надеюсь, эта тенденция сохранится до конца вечера. Очень не хотелось бы краснеть за нее. Особенно перед высоким лордом. Есть что-то такое в этом мужчине, отчего в его обществе чувствуешь себя настоящей леди и интуитивно пытаешься вести себя подобающим образом. Вот какой-то он солидный, что ли? Преисполненный собственного достоинства, излучающий просто невероятную уверенность. Да и внешне высокий, подтянутый, идеально выбритый и ухоженный, как говорится, от макушки до пяток. Но выглядит отнюдь не женственным. Напротив, этакий матерый волк, в любую секунду готовый к решающему броску. Рядом с ним меня охватывало несвойственное напряжение и вместе с тем восхищение. Короче, чувствовала я себя отнюдь не раскованно. И как мы дошли до обеденной, вообще плохо запомнила, сосредоточив все свое внимание исключительно на собственном поведении. Дальше предстоял очередной раунд знакомств. Помимо уже полюбившейся нам Марийки, за столом нас ждали еще двое домочадцев. Молодая женщина, которой я с натягом могла бы дать лет 25, оказалась мамочкой Фауста. Еле удержала челюсть от постыдного падения. «Мама! И такая молодая!» Вот честно, я не поверила. Не верила до тех пор, пока Альберт не обратился к ней, дорогая, и, приобняв за талию, нежно не поцеловал в висок. И тут у меня возник вполне закономерный вопрос. А сколько вообще живут фениксы? Раньше я как-то не задавалась этим вопросом и сейчас крайне об этом жалела. У них же несколько жизней и все такое. Умер, воскрес и опять молодой? Или не опять? Фрайо вот после смерти возродился в том же возрасте. Но то Фрайо. Кто их знает, как оно бывает в общем случае? Короче, желательно бы этот вопрос прояснить и как можно скорее. А то чувствую себя не в своей тарелке и не знаю, как правильно реагировать на такие вот ситуации. Обозвала бы его мамашу сестричкой, а потом бы краснела. Внешне-то они похожи. У Фауста мамины глаза и цвет шевелюры тот же. Разве что волосы не вьются. Хотя женщина могла их и искусственно завить, кто знает. Кстати, сережки у нее были точь-в-точь, как у мужчин, что тоже показалось мне странным. Золото и бриллианты, пожалуй, смотрелись бы в ее ушках куда уместнее и подходили бы к дорогому колье, украшающему изящную шейку. Все же есть в этих перьях какой-то тайный смысл, но мне его, увы, не понять. Разве что начать мучать Фауста расспросами. Вторым домочадцем оказался мужчина средних лет. Рыжий и вихрастый, он был совсем не похож на остальных обитателей замка. Другая порода, как ни крути. Ни аристократических черт лица, ни перьев в ушах. Оказалось, Тревур, так представил Альберт Рыжего, вовсе не родственник, а личный помощник лорда. Очень ценный кадр, как выразился мужчина. Почему этот ценный кадр живет вместе с фениксами, я так и не поняла, но расспрашивать не стала. Какая мне, собственно, разница? Дальше, наконец, начался сам ужин. Меня усадили по правую руку от Фауста, Стасю разместили напротив. С одной стороны, хорошо, так легче следить за сестренкой, но с другой, что гораздо более важно, переговариваться с ней в таком положении невозможно. А значит, помочь ей за ужином, к примеру, с многочисленными столовыми приборами, я не смогу. И это плохо. А вот пнуть ее под столом ногой вполне получится, так что возьму этот прием на вооружение. Главное не задеть рядом сидящего Тревура или того хуже Лилиан, мамочку Фауста, которая очень уж оценивающе на меня посматривает. Будто я имею какие притязания на ее сынулю. Стоило рассесться, как со всех сторон к столу потянулась многочисленная обслуга. Кто с блюдами наперевес, кто с вином. Кухня тут была разнообразная и, к моему счастью, оказалась вполне привычной. В качестве закуски подали легкий салат с соленым сыром типа феты и какой-то паштет с листиком мятых сверху. На горячее предлагалась птица. Причем точно не курица и не индейка. Тушки были поменьше, да и слегка иной формы. Наверное, перепелки или что-то в этом роде. В любом случае, выглядели они аппетитно и пахли так, что во рту собиралась вязкая слюна. «Надеюсь, ты умеешь пользоваться приборами», — склонившись к самому моему уху, злорадно проговорил Фауст. «Думает, я тут позориться буду. Ну-ну». «Не беспокойся. Обойдусь без твоей помощи», — фыркнула в ответ и перевела взгляд на Стаську. Та не стушевалась, выбрала себе одну приглянувшуюся вилочку и, забив на все остальные приборы, смело ковыряла ей все блюда подряд. «Ладно, она маленькая, ей можно, а вот мне придется вспоминать, чему когда-то учила мама». «Так, посмотрим, что у нас на столе. С левой стороны все просто, две вилочки. Та, что поменьше для закусок, побольше для основного блюда. Справа, как всегда, ложка для первого блюда. Его как раз сейчас разливают. И два ножа. Опять же, для закуски и основного блюда. Вилки для морепродуктов не наблюдается, и это хорошо, не люблю всяких морских гадов. Приборов для десерта тоже не видно, а вот это обидно. Хотя, возможно, их принесут с самим десертом. А вот бокалов тьма тьмущая. В них никогда не разбиралась, ибо алкоголь к моим пристрастиям не относится. Да и запоминать нужды нет. Все равно напитки разливают лакеи, им виднее, куда что лить. «Надеюсь, наша кухня для вас не слишком экзотична», – вторгся в мои размышления Альберт. «Нет, все вполне стандартно», – вежливо ответила я. «А вообще мы с родителями много путешествуем, нас оригинальными блюдами не удивишь». «Всего напробовались», – вставила Стаська, которая, в отличие от меня, была куда разговорчивее. «Ммм, вот как», – многозначительно произнес лорд Финик. «А чем занимается ваша семья?» – тут же поинтересовалась Лилиан. И вот тут точно нельзя было ударить в грязь лицом. «Фаусту-то мы представились как графини, а значит, должны соответствовать, так что вновь взяла слово я. У нашего отца свой бизнес, он занимается высокотехнологичными разработками», – коротко поведала я. Вдаваться в подробности не стала, ибо здраво расценила, что многие термины из нашей повседневной жизни – жителям этого мира будут попросту незнакомы. «То есть он занимается наукой?» – заинтересовался глава семейства. «Нет», – немного подумав, ответила я. «Скорее ориентирован на потребности конечного клиента и внедрение разработок в повседневную жизнь. То есть большое внимание уделяется практической стороне вопроса, нежели каким-то фундаментальным открытиям и исследованиям». «И его дело имеет успех?» – вновь поинтересовалась Лилиан. И у меня возникло стойкое ощущение, что ее волнует исключительно материальная сторона вопроса. Вот ведь меркантильная особа. Да и смотрит на меня постоянно так оценивающе и недоверчиво. Будто боится, что я могу перебежать ей дорогу. «Более чем», — вновь вежливо ответила я и, несмотря на неприятные ощущения, лучезарно улыбнулась. «Любовь, мой сын рассказывал что-то про ваши, как их там... «Сети и всемирную паутину», – вспомнил название Альберт. «Вы не могли бы рассказать поподробнее, как это все работает?» «Надо же, а Фауст, оказывается, запомнил наш разговор про электронную почту и даже рассказал отцу, а приятно, однако». «К тому же в этом вопросе я человек довольно просвещенный». «Фирма папы как раз занимается разработкой программного обеспечения для различных серверов, созданием новейших баз данных и информационных хранилищ, так что, так или иначе, в этой теме я ориентируюсь. Главное – донести основную идею простым и понятным языком. Я стала в общих чертах описывать устройства информационных сетей, принципы работы интернета и, конечно же, в красках обрисовала преимущества от возможности в любое время и в любом месте получить нужную информацию». Закончив свой монолог, подняла взгляд на Альберта. Холодные серые глаза смотрели с интересом изучающе. Казалось, ничто не ускользает от его пытливого взора. Остальные тоже сосредоточили все свое внимание на мне. От нескольких пар скрестившихся взглядов стало как-то не по себе. И настойчивое желание сбежать куда подальше вновь выбралось наружу. К моему счастью, в этот момент подали очередное блюдо, и я, воспользовавшись ситуацией, уткнулась носом в тарелку, сделав вид, что крайне заинтересована ее содержимым. Да, не привыкла я к такому чрезмерному вниманию, что еще сказать. Чувствую себя диковинкой, выставленной на всеобщее обозрение. От этой неприятной мысли неосознанно передернула плечами и поспешно наткнула на вилку листик салата. «Что-то не так?» Вновь склонился к моему уху Фауст, и на сей раз в его голосе не было ехидства, лишь вежливая учтивость. Зато от горячего дыхания, обжегшего кожу, по телу пробежало аж целое стадо мурашек. «Блин, что ж я чувствительная-то такая?» «Да, не стала лгать мужчине. На меня все смотрят, будто я редкая дикая зверюшка, выпущенная в открытый вольер зоопарка». Фауст усмехнулся такому моему выпаду и уже гораздо более насмешливым тоном продолжил. «Ты к себе несправедлива. На тебя смотрят скорее как на драгоценный камень, наконец-то облаченный в подходящую оправу». Витиевато высказался блондин, а я от такого сравнения слегка засмущалась. А когда я смущаюсь, я, как какая-нибудь закомплексованная дуреха, так и норовлю высказать какую-нибудь ответную колкость. Лишь бы не сидеть молча краснее. «Это комплимент?» Поинтересовалась я с заметной долей иронии в голосе, всерьез рассчитывая на то, что мужчина сведет все в шутку. «Как тебе будет угодно», — спокойно ответил Феникс и отпил белого игристого вина из высокого фужера. «Я лишь констатирую очевидное». «Хм, ответ из разряда «воспринимай как хочешь». Молодец. Отвертелся, называется». «Кстати, раз уж Фауст разоткровенничался, может, стоит спросить у него про возраст?» «Слушай, давно хотела спросить, а сколько живут фениксы?» «Ну», — задумчиво протянул блондин и потер гладкий подбородок. «Если истратят все 4 жизни, то лет 300 где-то». «Ничего себе, 4 жизни! 300 лет!» «Неожиданно, однако». В горле мгновенно пересохло, и я спешно отпила из своего бокала. «Нет, 300 – это, конечно, не 3000, но все равно цифра значимая». «А если не истратят?» – задала вполне закономерный вопрос. «Такого не бывает». «Как не бывает?» «Ну, по крайней мере, я ни одного такого индивидуума не встречал. У нас слишком много недоброжелателей, чтобы мы могли жить спокойно». «Да и натура тоже не совсем спокойная». Усмехнулся, прислушавшийся к нашему разговору Альберт. А я расшифровала его дополнение как «ищем приключения на свою задницу и, несомненно, находим». «Так что жизни тратятся в лед, а когда остается всего одна, то мы обычно уходим на покой. Тихо, мирно растить потомство и сушить гербарий». «Прелестно. Хотя я себе не представляю, куда можно с лету потратить аж 4 жизни». Это ведь как надо умудриться. Впрочем, судя по тому, что Фрайо при мне профукал целых 2, то у фениксов проблем с этим не возникает. А еще из сказанного можно сделать второй вполне очевидный вывод, что и стареют фениксы гораздо медленнее, чем люди. Так что родители Фауста могут быть гораздо старше, чем кажется на первый взгляд. Да и сам блондин, блин. Я ведь и представления не имею, сколько ему лет. А вдруг он раза в 3-4 меня старше? А я веду себя с ним как с равным. Ой, мама. Очень хотелось прямо сейчас спросить, сколько же лет Фаусту. Да и про родителей его узнать. Но я здраво рассудила, что лучше это сделать наедине. Потому как если мужчины наверняка отреагируют на такой вопрос нормально, то моложавая Лилиан, сидящая напротив, вряд ли обрадуется, что я интересуюсь ее истинным возрастом. Женщины такие вопросы обсуждать не любят, так что лучше потерпеть. Остальная часть банкета прошла вполне спокойно. Меня, слава богу, больше не допрашивали, а в основном общались на отвлеченные темы а-ля погода, природа. А еще Альберт поведал одну забавную историю, как он по молодости умудрился профукать одну из 4 жизней. Если вкратце, то он ее проспорил. Суть спора была да нельзя глупой. Но, проиграв, должок пришлось отдавать, и высокий лорд собственноручно, так сказать, лишил себя жизни. Сбросился в ущелье с какой-то отвесной скалы. А потом сильно пожалел о содеянном, ибо, воскреснув, выбраться наружу оказалось крайне проблематичным. Вот честно, я не ожидала от этого умного, серьезного, достойного мужчины такой дикой выходки. Видимо, и правда, фениксы все по молодости слегка того, без башки. Когда основная трапеза была окончена, хозяин замка предложил переместиться в гостиную для дальнейшей беседы, принятия спиртных напитков, что мне было не особо интересно, и поедания десерта, что было крайне интересно Стаське. На этот раз лорд Финик взялся сопровождать до гостиной дорогую женушку. Тревур подхватил под локоток Стаську, а заодно и Марийку. Ну, а я досталась Фаусту. На выходе из зала мужчина мягко меня придержал, не давая догнать остальных, и весело спросил. «Тебя кто надоумил юбку укоротить, чудо?» О, своевременный, однако, вопрос. Хотя... Под столом ног было не видно, а сейчас, видать, мои голые щиколотки вновь заинтересовали высокое общество. И что ж ему так не имется, обществу этому? Сама себя надоумила, она мне длинная, наступить боялась. «А что, очень неприлично?» С беспокойством спросила я Феникса. «Ну, как тебе сказать?» – задумчиво протянул мужчина. «Была б ты на базарной площади, тебе б никто и слова бы не сказал. А в обществе высоких лордов следует вести себя и одеваться подобающе». «Но у Стаськи юбка короткая», – смело возразила я. «Стася – ребенок, а ты вполне взрослая девушка. К тебе другие требования». «Ох уж эти правила, чтоб их, грр!» «Ладно, если упаду и сверну себе шею, будет виноват Фауст». «Не делай так больше». Мягко предупредил мужчина и уже потянул меня в сторону, но я решительно его остановила. «Погоди». Высвободила свою руку и нырнула блондину за спину. «Прикрой меня». «Ты что собираешься?» Попытался оглянуться Фауст, но я не дала, придержав его за плечи. «Прикрой, говорю я, быстро». Шустро ослабила пояс на платье и в нескольких местах отдернула подол, возвращая юбке прежнюю длину. Эх, только зря возилась. Когда дело было сделано, вновь потуже затянула поясок и, выбравшись из-за широкой спины Фауста, предстала перед ним уже в длинном платье. «Я готова». «Как ты?» – недоуменно уставился на меня Феникс. «Ловкость рук и никакого мошенничества». Улыбнулась задорно и, подобрав волочащийся подол, уже сама подцепила мужчину под локоть и направилась на выход. «Хватится еще нас, а потом объясняет, чего мы тут задержались, да еще наедине. Его мамаша и так на меня косо глядит, мне лишние сплетни ни к чему». «Слушай, Фауст, пока мы не добрались до гостиной, решила таки воспользоваться моментом и отсутствием лишних ушей. А сколько лет твоим родителям? Если не секрет, конечно». «Не секрет, отцу 112, матери 83». Спокойно отозвался Феникс, а все мое спокойствие разом сдуло. «Обалдеть!» – выдала я ошарашенно. «Хотела бы я в свои 83 выглядеть как его мамочка. Да хотя бы как папочка. Только без смены пола, естественно». «Ну и выраженница у вас, леди!» Усмехнулся блондин и, не сбавляя шага, повернул налево. «Фауст, а тебе ск...» – начала я, но осеклась, потому что мы внезапно пришли. А стоять под ручку с мужчиной дольше положенного было бы не очень прилично. В общем, я решила, что еще успею спросить, а возможно еще и шокироваться, и, отцепившись от Фауста, с интересом осмотрелась в новом помещении. Глава 23. Старушка-веселушка. Большая гостиная и правда оказалась большой. Несколько пар диванчиков, мягкие кресла, огромный камин, в котором полыхал приветливый огонь. Книжный шкаф во всю стену, множество небольших стоек для легких закусок, десертов и, конечно же, выпивки. В общем, все то, что нужно для приятного проведения времени в не менее приятной компании. Когда мы зашли, все только-только устраивались. Женская половина расположилась на мягких диванчиках вокруг камина. Мужчины же обосновались в противоположной стороне и, по всей видимости, собирались подымить. Отец Фауста как раз заправлял табаком резную трубку из красного дерева. Стаська же сидела чуть в сторонке в огромном мягком кресле в укромном уголке и, подперев ручкой подбородок, томно вздыхала. Фауст сразу направился к мужской компании, я же подошла к одинокой сестре и обеспокоенно спросила. «Стась, ты чего?» «Ах, какой мужчина!» – вдохновенно пропела мелкая. Я тут же повернула голову в сторону наших кавалеров, коих было раз-два и обчелся. «Кто?» – недоуменно спросила я, совершенно не понимая, кого из мужчин так могла охарактеризовать мелкая. «Альберт!» – блаженно закатив глазки, выдала эта мелочь. «Надо ли говорить, что я от такого заявления чуть на пол не присела?» «Ничего себе, сестричка замахнулась! Если бы она была в восторге от Фауста, я бы поняла, но папаша...» «Стася, ты что? Он же женат, и вообще ему больше сотни лет! Да он старикан, дряхлый!» «Ну и что?» Флегматично отозвалась горе-вздыхательница. «Зато какой мужчина! Я б за такого, не раздумывая, замуж пошла!» «Рано тебе еще замуж!» Припечатала я, решительно вознамерившись выбить из глупой девичьей головушки всю эту дурь. «Кто бы говорил?» – фыркнула мелкая. «Сама с Фениксом роман крутит, а мне и помечтать нельзя!» – обиженно надула губки сестричка. «Что? С каким еще Фениксом? С Фаустом я?» «Не было такого!» «Стася!» – тут же набросилась на мелкую. «Ты с чего это вообще взяла?» Решительно развернула к себе сестру и, скрестив руки на груди, выжидательно на нее уставилась. «Еще скажи, что я не права», — надменно отозвалась Стаська. «Конечно нет!» Рьяна взялась разубеждать девчонку, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать говорить в полный голос. Шепот на повышенных тонах — это как-то не очень убедительно. Но орать тут нельзя. Слишком много любопытных ушей вокруг. Да и вообще Лилиан уже странно поглядывает в нашу сторону. Не было ничего. «Ну-ну», — усмехнулась эта мелкая зараза. «А то, что вы прошлой ночью вместе ночевали, не в счет? А напомнить, в какой позе я вас с утра застала?» «Не ночевали мы вместе», — решительно соврала сестре, решив, что объяснить, как мы оказались в одной постели, намного труднее. «Да я и сама, если честно, толком этого не понимаю. Просто не помню, как выключилась. А то, что мы на полу оказались, вообще случайность, лавка сломалась». «Ага, и глаз он с тебя весь вечер не сводит, тоже совершенно случайно», — провокационно осведомилась сестренка. Я с трудом сохранила хладнокровное выражение лица, лишь взглядом выдавая свое замешательство. И тут же прикинула, в чем может быть причина такого поведения мужчины. «Небось, на грудь мою пялился», — озвучила первую пришедшую в голову мысль. Декольте на этом платье, конечно, не особо откровенное, но все равно кое-что разглядеть можно. Особенно, если смотреть сверху вниз, что с ростом Фауста вообще не проблема. Ну так, взглянул пару раз, но в основном шею рассматривал. Я даже часом подумала, не вампир ли он. «Того и гляди, куснул бы!» — хихикнула мелкая, еще больше меня озадачив. Вот как знала, что высокая прическа — неудачный вариант для ужина. «Но, похоже, он на тебя просто запал!» — вынесла окончательный вердикт эта специалистка по сердечным делам. «Не говори глупостей!» — тут же усомнилась в ее выводах. «Что вижу, то и говорю. Мне со стороны виднее!» — авторитетно заявила сестричка, теперь уже заставив меня всерьез задуматься над ее словами. «Фауст запал. На меня? Бред, с чего бы?» Перевела взгляд на компанию мужчин, живо что-то обсуждающих, и почти сразу поймала взгляд блондина, который в следующее же мгновение поспешно отвел глаза. «Черт, и правда смотрит. И как это понимать? Неужели действительно нравлюсь?» В груди вдруг гулко застучало. «А чего это мы так сразу затрепыхались? Чего это разволновались? Ну, понравилось, и что? Не первый раз. На меня и в Москве многие парни западали. На личико я девочка симпатичная, одеваюсь хорошо, проблем с общением никогда не испытывала. А уж собственным достоинством и подавно. Ничего необычного вроде. Но с другой стороны, это же Фауст, стальной феникс, наследник могущественного рода. Высокий, стройный, длинноволосый, а попка... А я что? На добрую голову ниже его. Роскошной гривы не видать. Роскошного четвертого или хотя бы третьего тоже не видать. И что он во мне нашел? Да его мама, которая мне в бабки годится, в 100 раз эффектнее выглядит. Наверное, у фениксов все девушки такие красивые. Я таким не ровня. Мне вдруг взгрустнулось, и почти сразу же я уловила очередной мимолетный взгляд блондина, брошенный якобы невзначай. Но я совершенно точно уловила в нем промелькнувший интерес. Грусть тут же отступила, а глупое сердечко бешено заколотилось, норовя выпрыгнуть из груди. По губам разъехалась глупая улыбка, и как я ни старалась, никак не могла ее удержать. «Ох, и какие же мы, девушки, все-таки наивные создания! Сами себе что-то напридумываем и стоим, обмираем от внутреннего трепета. Но помечтать-то никто не запрещал. Ведь это так приятно думать, что нравишься такому мужчине. Лу, выдохни!» Резко вклинился в мои розовые мечты угрюмый Стаськин голос, очень эффективно так спуская с небес на землю. «И перестань на него пялиться. Еще чуть-чуть, и слюна по подбородку побежит». «А что? Я так глупо выгляжу?» Тут же опомнилась я и постаралась взять себя в руки. «Да ты его просто глазами пожираешь, а мамаша пожирает тебя. Ой-ой, а вот это нехорошо». Глянула в сторону блондинистой мадам, что внешне была абсолютно спокойна и жизнерадостна. Сама добродетель, как говорят. Вот только настороженный взгляд, глядишь, да и промелькнет меж напускных улыбочек. Затаилась, видать. Ситуацию оценивает. «Да, такое лучше не перебегать дорожку». «Хочу тебе напомнить, дорогая сестричка, что 5 минут назад ты сама так же жадно пожирала глазами ее мужа». Нанесла ответный удар по самолюбию мелкой, на что та лишь беззаботно махнула рукой. «Я маленькая, меня всерьез никто не воспринимает. Так что могу не опасаться гнева белокурой валькирии». «Как-как валькирии? Ну ничего ж себе кличка. Такого от Стаськи я еще не слыхивала». «А чего это она вдруг валькирия? За что удостоилась столь высокого звания? А ты посмотри, как она по сторонам зыркает. Того и гляди, сейчас схватится за копье и пойдет крушить всех подряд». Выдала мелкая, чем потрясла меня буквально до глубины души. «По-моему, у кого-то слишком богатая фантазия». Поведала сестричке свои заключения я и, потрепав ее по плечу, миролюбиво предложила. «Ладно, пойдем к остальным». А то невежливо как-то. Посплетничать еще вечером успеем. Стаська хоть и нехотя выбралась из своего гнездышка, и мы присоединились к женской части коллектива. О чем можно разговаривать с моложавой мамочкой Фауста, я и близко не представляла, а потому чувствовала себя еще менее уютно, чем за обедом. К тому же все время хотелось обернуться к мужчинам, проверить, не смотрит ли на меня Фауст. Ох, и чего я так на этом зациклилась? Совсем не о том думаю, хотя... О чем еще думать девице моего возраста, как не о парнях? В общем, я была не в своей тарелке. Благо, молчание в нашей женской компании долго не продлилось. Ситуацию спасли младшенькие. Марийка и Стаська почти сразу нашли общую тему разговора и сейчас качественно разряжали атмосферу своими взбудораженными репликами. Мы с Лилиан изредка вклинивались в их оживленный разговор, смеялись над шутками, короче, всячески поддерживали светскую беседу. Дальше подали десерт, а вот после десерта началось самое интересное. Сначала со стороны камина раздался странный треск. Я подумала, что это трещат сухие поленья в огне, и не придала этому особого значения. Но когда треск перерос в бряцанье и странное кряхтение... Стало не то чтобы любопытно, стало как-то даже не по себе. Я с опаской оглянулась на звук и обнаружила на каминной полке прыгающую вазу. Причем ваза эта показалась мне смутно знакомой. «Ну вот, как раз вовремя!» Во всеуслышание известил Альберт, захлопывая крышку карманных часов. «Что это?» Заикаясь, спросила сестричка и ткнула пальцем в прыгающую фарфоровую вазу. «Не что, а кто?» — сознанием дела заявил Фауст. «И судя по тому, что Фрайо обретается в вашей квартире, это...» — кивнул на возбудительницу спокойствия мужчина. ваша родственница». «Ваза наша родственница или в вазе наша родственница?» И тут до меня дошло, где я ее уже видела. Точно такая же ваза, а если быть точным, урна, стояла у нас в гостиной. И не так давно из праха в ней покоившегося восстал наш знакомый Феникс. Стало быть, в этой урне обретается не что иное, как прах нашей бабули. Только чего он так кряхтит и прыгает? Через несколько секунд стало ясно, чего. Со свистом отскочила маленькая крышечка, и из урны повалил густой сизый дым. К дыму я в последнее время относилась с опаской, так что инстинктивно вжалась в спинку кресла, а Стаська и того хуже завизжала и с ногами запрыгнула на диван. Из тумана постепенно соткалась полупрозрачная фигура, которая приняла вполне различаемые женские очертания. «Ну, здравствуй, мой персональный джин из лампы!» «Бабушка!» – ошарашенно протянула взобравшаяся на спинку дивана Стаська. Кстати, черты лица у эфемерного духа и вправду были очень похожи на нашу бабушку по папиной линии. Видимо, то была ее прямая родственница. «Доброго вечера, госпожа Орлова!» – поприветствовал призрака хозяин замка и выпустил в воздух столб густого ароматного дыма. «Курить вредно!» – неодобрительно глянула на Альберта бабулечка, но тот и бровью не повел. Напротив, еще раз приложился к курительной трубке. Призрак лишь фыркнул и, взлетев чуть повыше, обвел внимательным взглядом семейство. «Ну что, вы все в том же составе или еще кто сбежа?» Старушка не договорила, потому как в этот момент заметила нас со Стасей и расцвела в какой-то хищной улыбке. «О, да у вас, я гляжу, пополнение, кто такие?» «А что, разве не видно? Потомки ваши. Любовь и Станислава Орловы». «Хм...» Бабулечка-призрак подлетела вплотную к нам со Стасей и принялась очень пристально нас разглядывать. «Да-да, узнаю этот нос, орловская порода!» С гордостью выпалила старушенция. «И выправка, и осанка!» Продолжила перечислять привидения, облетая меня по кругу. А я в очередной раз за день почувствовала себя музейным экспонатом, ибо остальные взгляды тоже устремились на мою скромную персону. Да еще близость призрака нервировала. По телу разливался неприятный холодок, и так и хотелось зябко поежиться. Но я стойко держалась, подтверждая все бабушкины слова о породе, выправке и осанке. И лишь когда призрак отдалился на достаточное расстояние, переметнувшись к Стаське, я смогла выдохнуть спокойно. Сестрица, в отличие от меня, статую из себя строить не стала, и стоило полупрозрачному существу подлететь на расстояние вытянутой руки, как мелкая попыталась его потрогать. Рука, как и полагается, прошла сквозь эфемерное тело, потянув за собой легкий сизый флер. Бабушка же, схватившись за живот, в голос рассмеялась. «Ой, щекотно, щекотно, перестань!» Стоит ли говорить, что Стаську это только раззадорило, и она вновь прикоснулась к духу, теперь уже имея перед собой очевидную цель. Старушенция вновь захохотала, аж вся затряслась. Будь она осязаемой, из нее песок, наверное, посыпался бы. А так отделялись лишь невесомые серые сгустки, чтобы мгновенно притянуться обратно к фигурке. В итоге призрак сестричкиного надругательства не вынес и взмыл под потолок, становясь недосягаемым для шаловливых детских ручек. «Да», — глубокомысленно произнесла усопшая, наконец отсмеявшись. «Девушек орловской породы и по сей день отличает завидное любопытство и смелость». «Да, есть такое», – чуть слышно фыркнул Фауст, и, оглянувшись, я поймала его кривую улыбочку и хитрющий взгляд синих глаз. «Вот засранец!» – комментирует еще тут. «Ладно, деточки, познакомиться познакомились. Кстати, можете называть меня просто бабушка Агафья. А теперь рассказывайте». Призрак спустился пониже и, недолго думая, уселся на одно из кресел поближе к нам со Стасей. «Как идут дела в поместье? Сколько ныне крепостных у нас числится?» Я от такого вопроса малость ошалела. Похоже, бабуля не в курсе перемен, произошедших за последние этак лет 200. Да и откуда ей быть в курсе, если она все эти годы провела в урне с прахом? Не Альберту же ей было рассказывать. Он-то тоже, поди про наш мир, ничего не знает. А передо мной сейчас встал очень непростой выбор. Поведать бабуле все как есть. Про отмену крепостного права, революцию, перестройку и остальные общественные преобразования. Или поберечь ее ранимую психику, а заодно и свои нервы. И как-то я склонилась ко второму варианту. А потому надо было срочно что-то придумывать. Первым делом, услышав про крепостных, мне подумалось о нашей любимой домработнице тете Клаве. Ее, конечно, с натягом можно так назвать, даже с очень большим натягом. Но за неимением лучшего будем считать, что одна душа есть. Так, идем дальше. Кто еще у нас работает? Точнее, не у нас, а у любимого папулечки. Если мне не изменяет память, в его фирме числится человек 60 различного персонала. Вот их, пожалуй, и посчитаем. «Ну, человек 60-70, неуверенно выдала я, не имея ни малейшего представления, устроит ли сия цифра благородную родственницу». 70 душ?» Глаза бабули мгновенно округлились, и призрак, нервно всплеснув руками, подскочил с кресла. «Да у меня при жизни только 150 насчитывалось в одной московской губернии. А сколько еще под Оренбургом было?» Я не нашла, что на это ответить. Зато нашлась Стаська. «Так же ж кончились!» — радостно выдала сестренка и засияла улыбкой аки северная звезда. «Кончились?» — взревела бабка. «Как это они у вас кончились?» «Сами!» — выдала еще более умное изречение сестричка. Старушка устало опустилась в кресло и, выудив откуда-то из-за спины призрачный веер, начала судорожно им обмахиваться. «У вас валидола случайно не найдется?» Крайне участливо поинтересовалась Стасичка, оглядывая присутствующих наивными-принаивными глазками. «Боюсь, призраку это не поможет», — угрюмо поведала я. «Я бы ей налил, да думаю, что тоже не поможет», — внес свою лепту Альберт и выпустил ровненькое колечко дыма. «Может, покурите, дражайшая?» — предложил свою трубку мужчина. «Да ладно, что я-то?» — отмахнулась бабуля. — Я свой век отжила, а с ними-то что делать? Кто ж их теперь замуж возьмет? И приданого-то поди приличного нету. — Да мы не пропадем! — уверенно заявила моя младшенькая, а бабулечка все продолжала охать, сокрушаться, причитать себе под нос. А потом вдруг опять обратилась ко мне. — А сколько тебе лет, дитятка? — 18. Честно ответила я, пока еще не понимая, с какой стороны ждать подвоха. «И что, жених-то у тебя есть?» Продолжала задавать неудобные вопросы старушенция. «Граф какой или, может, герцог?» «Нет», — ответила на свой страх и риск. Можно было, конечно, наврать, но рядом стоял навостривший ушки Фауст, и врать в его присутствии было как-то неудобно. «Как нет?» Очень эмоционально отреагировал призрак. «18 лет и до сих пор не сосватана?» Ахнула бабуля и схватилась за сердце. «Может, что не так с тобой? Ноги кривые, больна чем? Али недобрая слава за тобой ходит?» «Да нет, нормальная я!» Тут же начала оправдываться, пока родственница еще чего себе не надумала. «У нас раньше 18 и жениться-то не принято. А мне только-только исполнилось». «Ага, Лу у нас теперь совершеннолетняя». «Даже кредит в банке взять может». Сознанием дела вставила сестренка. «Ну, хоть 18». Тяжело вздохнула графиня. «У этих вон», кивнула в сторону Альберта с Фаустом. «Вообще раньше 25 совершеннолетними не признают». И уже обращаясь конкретно к младшему блондину, «Верно, юноша?» «Верно». Сквозь плотно стиснутые зубы процедил наследничек. «Опа! А чего это мы такие напряженные?» «За дело за живое!» «Вот-вот, видишь? Вроде мальчик уже взрослый, а ни шагу сделать самостоятельно не может. Все мамка с папкой над ним трясутся». «Я бы попросил», — грозно начал оскорбленный блондин, «выбирать выражение. И вообще, к вашему сведению, мне уже есть 25». Зло сверкнув глазами, сообщил Фауст. «О, да у него, похоже, комплекс насчет возраста». И если обычно люди, наоборот, пытаются преуменьшить свои годы, то Фауст комплексует из-за того, что слишком молод. А иначе как объяснить такую бурную реакцию на слова бабули? Кстати, в связи с озвученным один вопрос можно снять с повестки дня. Теперь я знаю, что Фаусту немногим больше 25. А значит, пропасть в возрасте у нас с ним не такая уж и большая. Фух, как от сердца отлегло. «Ну надо же!» – бабуля всплеснула руками. «Когда успел? Помнится, в последнюю нашу встречу у кого-то даже права голоса на семейном совете не было». «Да уж 3 года с тех пор прошло, знаете ли», – недобро прищурил глаза блондин. «Да», – глубокомысленно вздохнула старая корга. «Уж 3 года прошло, а в голове все молодо зелено». И вот тут Фауст не сдержался. Блондин вмиг вскипел. Я заметила, как ладони его сжались в кулаки, а на скулах отчетливо заходили жевлаки. Резко дернулся вперед и уже намеревался высказать все, что думает о нашей несдержанной родственнице, но скандал предотвратил Альберт. Он поднялся одним быстрым текучим движением и, оказавшись подле сына, мягко удержал того за руку, всем своим видом показывая, что не стоит сейчас выяснять отношения. Все эти жесты и переглядывания, конечно же, не прошли мимо нашей бабули, а потому она сочла нужным вставить по этому поводу очередной комментарий. «И все так же не контролируем эмоции», — хмыкнула графиня, смерив Фауста придирчивым взглядом. «Вам бы выдержки поучиться, молодой человек», — наставительно произнесла Агафья. «Да вот хоть бы даже у своего папеньки. Он себе подобных выпадов не позволяет. Особенно в отношении представительниц прекрасного пола». Гордо вскинула подбородок оскорбленная дама. «Я слишком много весен живу на этом свете, чтобы обращать внимание на подобные мелочи», — спокойно ответил Альберт, и я поразилась степени его самообладания. Да и вообще, в процессе всего этого спектакля он вел себя на зависть уравновешенно и хладнокровно, будто и не его семью тут обсуждают. «Да, дорогой», — позволила себе фамильярность благородная дама. «Смотря на тебя и твою непоколебимость, ощущаю себя просто-таки юной экспрессивной девчушкой», — кокетливо хохотнула старушка и, сделав круг по комнате, подсела поближе к матери семейства. «Ну а ты, ровесница», — решила проехаться по самолюбию Лилиан наша усопшая родственница. «Все молодишься, смотрю». Матушка Фауста, подобно мужу, на ее подколку никак не отреагировала. Все так же неторопливо попивала белое вино из высокого фужера и рассматривала идеальные ноготки. «Госпожа графиня, мы каждый вечер с вами видимся, и каждый вечер вы задаете один и тот же вопрос». После небольшой паузы все же соизволила ответить женщина. «И я в который раз вам отвечаю, что представителям славной расы фениксов свойственно выглядеть на тот возраст, на который они себя ощущают». Степенно ответила светловолосая красавица, а я мысленно позавидовала. «Вот бы и мне так уметь. Все-таки Лилиан очень красивая и очень эффектная женщина. Такой внешности и завидовать не стыдно». Агафья меж тем еле слышно фыркнула и поспешила отсесть от куда более привлекательной ровесницы. «И как вы ее выносите?» — громким шепотом спросила Стаська, во все глаза таращась на призрак покойной графини. «Это ж еще хуже, чем я!» «О да, сестрица, несомненно, есть куда стремиться!» «У нас за эти 3 года уже сформировался иммунитет», — ответил Альберт и задорно улыбнулся. «А те, кто не смог привыкнуть к юмору вашей бабули, увы, были вынуждены покинуть замок». «И много таких было?» — заинтересовалась я. «Ну, в былые времена в замке обитало раза в 4 больше народу, чем сейчас», — отчитался рыжеволосый Тревур, по всей видимости, ведущий учет местного народонаселения. «Ого-го! Скольких извела корга старая!» «Мы госпожу графиню за это время, конечно, трепетно полюбили», — продолжил каверзничать отец семейства. «Но, думаю, дома ей будет лучше». И тут меня посетило плохое подозрение. «Ибо дом у этого призрака находится нигде иначе, чем на нашей каминной полке в нашей московской квартире». «Что вы имеете в виду?» — все же решила уточнить, надеясь, что мои опасения не оправдаются. «То, что вашу родственницу, равно как и вас, следует вернуть в родной мир. «А стало быть, вы забираете ее прах с собой», — поставил меня перед фактом хозяин замка. «Да, радужная перспективка, ничего не скажешь. Видимо, мое лицо в этот момент нехорошо перекосило, ибо Альберт, заметив горестную гримасу, поспешил меня успокоить. Думаю, вам не стоит волноваться, что призрак будет докучать вам по возвращении. Насколько я понял из рассказа Фауста, ваш мир техногенный, и магическое поле там крайне скудное, так что дух просто не сможет воплотиться. Эта новость меня успокоила. А то не представляю, как пришлось бы объяснять неожиданное воскрешение прапрабабушки, пусть и в эфемерном виде, дорогому папуле. Это радует. В таком случае не вижу причин для возражения», — вежливо ответила высокому лорду. «А меня никто не хочет спросить?» Вдруг резко встряло до этого тихонько сидевшее привидение, и тон голоса у него был отнюдь недоброжелательный. «Может, мне здесь нравится, и я никуда не хочу уходить?» «А вас не спрашивают», — практически хором гаркнули обитатели замка, поразив нас удивительной слаженностью. Графиня обиделась. Надулась, шмыгнула носом, делая вид, что крайне расстроена, и, буркнув что-то на тему неблагодарных потомков, поспешила скрыться в своей вазе. Откуда то и дело доносились горестные причитания и бормотания. «Ох уж эти бабушки!» Я схватила бокал с ближайшего столика и залпом его осушила, даже толком и не почувствовав вкуса. После всего случившегося требовалось успокоиться и прийти в себя. Расслабиться, наконец. А то от дорогой графинюшки не знала, чего и ждать. Весь разговор как на иголках провела. «Я бы не советовал», — раздался упреждающий голос Тревора, стоявшего у самого камина и выразительно смотрящего на бокал в моей руке. «Почему?» – взволнованно спросила я, испугавшись, что по незнанию нарушила местный этикет. «Это вино неспроста носит название «Блаженство Ангоры». Пить его следует крайне медленно и степенно, иначе может слишком быстро помутиться рассудок. Так что будьте аккуратны», – предупредил помощник Альберта, а я поспешила отставить фужер в сторонку, решив больше не злоупотреблять выпивкой. «Напьюсь еще ненароком и начну хмельные песни орать, как тогда на поминках Фенечки. Аж до вечера куролесили ведь». «Нет, такое точно нельзя повторять. Особенно в приличном обществе». Глава 24. Коварные напитки, коварные блондины и маленькая страшная мстя. Опасения мои очень скоро оправдались. Не прошло и 10 минут, как картинка перед глазами потеряла привычную четкость, звуки приглушились, а от каждого резкого поворота головы окружающее пространство и вовсе плыло. Да, пожалуй, с одного бокала меня никогда еще так не уносило. Коварное винцо, однако. Прикрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь вернуть ясность мыслям и ощущениям. Не вышло. Так, кажется, кому-то срочно нужно на воздух. Если мне не отказывает память, как раз по пути в гостиную мы проходили мимо ажурных прозрачных дверей, ведущих на балкон. Вот туда-то я и отправлюсь. Довольно уверенно встала с диванчика, на всякий случай чуть придерживаясь за спинку, и, извинившись, предупредила, что мне нужно отлучиться. Сделала один шаг, второй, и вот тут ноги меня подвели. Точнее, даже не ноги. Ошибка была в том, что я забыла про изрядно волочащийся по полу подол. Короче, я успешно на него наступила, запуталась, потеряла и так с трудом удерживаемое равновесие и, наверное, пропахала бы носом дорогой дубовый паркет, если бы каким-то чудом рядом не оказался Фауст. Я даже заметить не успела, как он подскочил, а ведь находился не очень-то и близко. В общем, вместо пола я упала как раз в крепкие объятия блондина. С одной стороны, я этому обстоятельству очень обрадовалась, ибо Фауст не в пример мягче паркета, но с другой... Как же на меня все посмотрели! Я от стыда была готова сквозь землю провалиться. Ну вот, она уже сама кидается к нему в объятия. В довесок раздалось издевательское замечание из урны обиженной родственницы. «Чтоб ее, проклятая старуха!» Тут же последовал издевательский смешок, явно мужской. И я не без оснований заподозрила в нем Альберта, а после почувствовала, как немилосердно горят щеки. «Мама дорогая, как же я, наверное, сейчас покраснела. А еще осознала, что ситуация и впрямь щекотливая, потому как я почти лежу в руках Фауста, да и прижимаюсь к нему отнюдь не невинно. Попыталась исправить ситуацию и встать на свои ноги, не вышло. Вновь помешала треклятая юбка, и я вновь вцепилась в блондина, ибо другой опоры поблизости просто не было. С энной попытки мне все же удалось выровняться, и я, извинившись, тут же поспешила покинуть теплую компанию пожирающих меня взглядами родственничков. Кто насмешливыми, а кто, мягко говоря, колючим. И думаю, не стоит говорить, кому принадлежал тот самый колючий взгляд. «Может, тебя проводить?» — вежливо предложил Фауст, не спеша выпускать моего локтя. «Нет, все нормально. Сейчас еще юбку по дороге оторву, и будет вообще замечательно». Не смогла сдержать раздражение и закончила весьма язвительно, что, как говорится, отнюдь не делала мне чести. Но сказанного не воротишь, так что чего теперь жалеть? Фауст послушно выпустил мою руку, и я, подобрав волочащуюся юбку, устремилась вон из зала. На балконе в это время суток было довольно прохладно, и первый же порыв ветра остудил горящие щеки и принес успокоение, так мне необходимое. Голова постепенно начала проясняться, и неизвестно откуда взявшаяся стыдливость тоже сделала ноги, оставив меня в полном одиночестве. Ну вот и славно. Ну споткнулась, с кем не бывает. Чего теперь страдать по этому поводу? Подумаешь, примут меня за невоспитанную алкоголичку. Невелика беда. Все равно мы тут надолго не задержимся, а значит, мнение этих людей, точнее фениксов, не должно меня сильно волновать. Подумала и улыбнулась собственным мыслям, а потом вспомнила, что девушка я вообще неприличная и, кажется, при всех обещала разделаться с противной юбкой. Решительно схватилась за край подола и рванула тонкую ткань. Ага, не тут-то было. Юбка не поддалась. Лишь только треснула нитка, которой был подшит подол, а сама ткань осталась целой и невредимой. То ли я приложила мало усилий, то ли это очень странная ткань. Ладно, сейчас проверим. Уже собралась повторить попытку, как меня окликнули. «Помочь?» — раздался насмешливый мужской голос за спиной. Я тут же выпустила из рук подол и обернулась на звук. В дверях, вальяжно облокотившись о косяк, стоял мой белобрысый спаситель и насмешливо улыбался. Поспешила отшить феникса и вновь ухватилась за край подола. «Вряд ли. Это тирханский атлас, его так просто не порвешь. Лучше разрезать или...» Фауст двинулся вперед, подошел почти вплотную и, заведя руку мне за спину, неожиданно дернул за ленту пояса. «Сделать как было». Закончил мужчина и стал неспешно разматывать пояс. А у меня вдруг резко перехватило дыхание. От его близости, от тонкого запаха парфюма, исходящего от его кожи, от теплоты рук, что невесомо касались талии. Я еще раз мысленно обругала это платье, которое совершенно не спасало от чужих прикосновений. Я опять ощущала себя обнаженной, а еще чувствовала, что у меня вот-вот подогнутся колени. И я вновь окажусь в таких крепких, таких надежных объятиях. Чертово вино, блаженство Ангоры. Даже думать боюсь, о каком блаженстве идет речь. Фауст меж тем раскрутил один слой ленты, второй, а у меня возникло стойкое ощущение, что меня раздевают. Медленно и методично. От этого чувства мгновенно стало жарко, сердце заколотилось, словно сумасшедшее. Феникс кинул на меня косой взгляд из-под светлых ресниц. И хоть убейте, но промелькнуло в них нечто такое предвкушающее, отчего дыхание вдруг сбилось, а воздух вокруг сделался густым, вязким, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. «О боже, Люба, возьми себя в руки, наконец! А то сейчас как набросишься на него, и будет тебе не только блаженство Ангоры, но и страсть Аполлона!» Я глубоко вдохнула и постаралась призвать к порядку явно расшалившиеся гормоны. Гормоны просьбам не вняли. И что самое ужасное, я и слова вымолвить не могла. Ни возразить, ни оттолкнуть его. Просто стояла и, словно рыба, выброшенная на берег, глотала ртом воздух. Ослабив пояс, Фауст чуть приподнял подол, собрав складочку в районе талии, и далее, также методично и медленно, начал обратно заматывать атласные ленты. И черт возьми, но это мне показалось сейчас раз в 100 эротичнее, чем раздевание пару секунд назад. А когда мужчина и вовсе обвил талию руками, чтобы завязать сзади узел, я не выдержала накала эмоций. Точнее, ноги не выдержали, предатели. В общем, коленочки таки подогнулись, и я начала мягко оседать на пол. Мужчина, разумеется, тут же подхватил и помог удержаться в вертикальном положении. «Что-то ты совсем не держишься на ногах. Аккуратнее с вином надо быть», — беззлобно поддел Фауст. «Да я немного выпила, всего бокал». Попыталась оправдаться, тщетно стараясь найти опору в собственных конечностях. С блаженством Ангоры важно не сколько выпил, а как быстро. Если залпом, как сделала ты, то почти мгновенно ударяет по мозгам. Да и органы чувств шалят изрядно, но зато и пройдет быстро. «Предупреждать надо? Откуда мне знать, что вы там разливаете?» «Извини, не подумал». Виновато протянул Феникс, а я, почувствовав себя лучше, все же справилась с собственным телом и встала ровно. Вот только Фауст все равно не отпустил, так и поддерживал за талию, не давая возможности отстраниться. И стоило мне только выпрямиться и поднять голову, как я тут же встретилась с ним взглядом. И если до этого я хоть как-то держала себя в руках, то вот тут меня окончательно унесло. Весь мир, казалось, сузился до нас двоих, и все, что я видела, лишь его глаза, что отражением ночного звездного неба, мягко мерцали в темноте. Мужчина медленно поднял руку, и я почувствовала невесомое прикосновение к волосам. «К чему бы это?» Соскребла последние остатки самообладания в кучу и, дрожащим от непонятного волнения голосом, спросила: «Что ты делаешь?» «У тебя локон выбился», — оправдался Фауст и заправил за ухо прядку волос, одновременно погладив кончиками пальцев это самое ушко. Потом скользнул ниже, еле ощутимо дотронулся до шеи, а потом и до подбородка. А я поймала себя на мысли, что хочу податься навстречу его руке. Хочу продлить невинную ласку, прижавшись щекой к горячей ладони. Но вместо этого я стояла словно вкопанная и завороженно смотрела в темные мерцающие глаза, не в силах хоть на мгновение оторвать взгляда. Интересно, это вино на меня так действует или все-таки близость Феникса? А может, и то, и другое вместе взятое? Все, зарекаюсь пить незнакомые напитки, а еще мерить чужие кольца, а еще вестись на провокации безумно привлекательных блондинов, которые смотрят так ласково, так многообещающе. И, вопреки своим же заверениям, стоило Фаусту нежно, а потом с нажимом провести большим пальцем по нижней губе, я интуитивно прикрыла глаза, ожидая, что губ вот-вот коснется теплое дыхание, а затем и желанный поцелуй. Но прошла секунда, вторая, третья, и ничего не произошло. Фауст убрал ладонь от моего лица, а я неверяще распахнула глаза и тут же встретилась с его задумчивым, немного виноватым взглядом. Наверное, на лице моем застыл невысказанный вопрос, потому что Феникс почти сразу же сообщил: «Мне пора идти. Если еще задержусь, нас могут неправильно понять». И убрал с моей талии руку, которая все это время служила поддержкой. Я покачнулась и машинально вцепилась в перила, очень удачно оказавшаяся за спиной. Проводила Фауста растерянным взглядом. Впрочем, далеко он не ушел. Остановился в дверях, обернулся и, проказливо хмыкнув, предупредил: «Кстати, будь поаккуратнее, не навернись тут, а то я как-то не горю желанием отскребать твое тельце от скал». И ушел. А я, как дура, стояла и хлопала глазами, силясь понять, а что это сейчас было. Однако негодование долго не продлилось. Совсем скоро ему на смену пришли совсем иные эмоции. Внутри постепенно закипало возмущение, а странная слабость и потеря ориентации уступали место праведному гневу. Вот ведь гад белобрысый подразнил и сбежал. Но и зачем это ему? Было забавно посмотреть, как на меня подействовал коварный напиток. А может, хотел проверить реакцию на себя неотразимого? А я тоже дура. О чем только думала, когда лужицей перед ним растекалась. Впрочем, я не думала. Я просто была не в себе. А этот козел пернатый воспользовался ситуацией, чтобы в очередной раз надо мной посмеяться. Ох, как же у меня сейчас руки чесались, придушила бы на месте этого нахала. А не так давно я еще смела думать, что мы нашли общий язык, что Фауст наконец-то себя нормально вести будет. Блин, да я вообще думала, что ему нравлюсь. И как можно было быть такой слепой? Короче, такими рассуждениями обида на Феникса очень быстро переросла в костерение самой себя и собственной несообразительности. Благо, слишком далеко я в этом деле не зашла. Помешало чувство собственного достоинства, за что я сказала ему огромное спасибо, взяла себя в руки и потопала обратно. К счастью, действие алкоголя уже закончилось, и чувствовала я себя сейчас прекрасно. По крайней мере, физически. А вот на пернатого затаила обиду и теперь тщательно продумывала, какую бы ответную выходку ему учинить. Дорога до гостиной была недолгой, а потому надумать ничего не успела и решила вести себя, как ни в чем не бывало. Переступив порог зала, мельком глянула на Фауста. Тот что-то живо обсуждал с отцом, улыбался и даже не посмотрел в мою сторону. Ну и славно. Я тоже буду вести себя соответствующим образом. Гордо задрав голову, прошла к своему прежнему месту, подчеркнуто собранная и невозмутимая уселась на диванчик. «Все хорошо?» – учтиво поинтересовался личный помощник Альберта. «Да, спасибо, свежий воздух помог», – ответила в том же вежливом ключе. «Вот, Тревур, нормальный человек, буду с ним общаться. Ну их, этих блондинов». Остаток вечера прошел тихо-мирно. Дух острый на язычок бабули больше не высовывался, я больше не пила. Принципиально. Хоть и предлагали попробовать якобы безобидные напитки, я от всего отказывалась. Одного раза хватило. Ну и все это время я подчеркнуто не смотрела в сторону Фауста. Что делал он, не знаю, да и знать не хочу. Однако мысли о маленькой, но сладкой мести меня не оставили. Не покинули они буйную головушку даже тогда, когда все разбрелись по спальням и начали готовиться ко сну. «Лу! А, Лу!» – заговорщицким шепотом начала Стаська, уговорившая меня помочь ей с распусканием сложной прически. «А чего вы с блондином наедине делали?» «Ничего!» – слишком резко отозвалась я и, скорчив рожу, поведала. «Он просто проверил, не упала ли я с балкона. И предупредил, цитирую, что не горит желанием отскребать мое тельце от скал». «Вот же гад!» – припечатала мелкая, и я в кои-то веки была с ней согласна. «А так и не скажешь, что поиздеваться хотел. Задумчивый такой вернулся. Мне уж показалось, что у вас что-то было». «Вот именно, что показалось!» Вновь повысила тон голоса я и слишком сильно дернула за прядь волос, отчего сестрица недовольно зашипела. «Ой, извини!» Поспешила исправиться и бережно расчесала длинную, чуть кудрявую от недавних косичек прядку. «Странно!» – глубокомысленно изрекла Стаська и, поболтав в воздухе ногами, заискивающим голоском поинтересовалась. «А почему тогда от тебя так сильно пахнет его туалетной водой?» «Что?» – удивленно округлила глаза я и поднесла к носу собственную руку. «Убиться ржавым тазиком. И правда пахнет. Даже кожа. А уж от платья как разит. И как я раньше не заметила». Но что самое ужасное, заметила Стаська. А значит, уловить аромат парфюма могли и другие домочадцы. И наверняка у них возник тот же вопрос, что и у сестрицы. Чем мы с Фаустом занимались на балконе? Мгновенно вспомнились его объятия и ласковые прикосновения. И издевка, прозвучавшая перед уходом. Хотя плевать на издевку, она не идет ни в какое сравнение с тем, кем Фауст выставил меня перед семейством. А я еще думала, что моя нетрезвая походочка верх стыда. И самое обидное, что ничего не было. На самом деле не было. Но при этом, я уверена, многие думают иначе. И им не объяснишь, как Стаське. Улегшаяся была злость вспыхнула с новой силой. И теперь я точно знала, месть моя не будет маленькой, она будет огромной. «Ну, берегись, белобрысый». «Так это, наверное, когда я на подол платья наступила и чуть не упала. Фауст уже поймал. Вот запах и прицепился». Отозвалась я, деланно беззаботно, стараясь не выдать истинных эмоций. «Ну да, шустрый он, вмиг подлетел. Такое чувство, что специально поджидал, когда ты навернешься». Хмыкнула Стасичка, а у меня будто глаза открылись. «А что, если этот коварный блондин все подстроил? Увидел, как я выпила вина, а может, даже нарочно распорядился разлить этот сорт. Подождал удачного момента, чтобы выставить меня перед всеми в дурном свете. За душу!» «Лю, поаккуратней!» — вырвал из мыслей о сладкой мести недовольный голос сестрички. Кажется, я опять потянула ее за волосы. «Ой, я случайно». «Ладно, Лу, не заморачивайся ты. И выкинь этого пернатого из головы. Мы тебе кого получше найдем. Такого, что даже папин кастинг пройдет», — попыталась поддержать Стаська. «Угу», — не особо воодушевилась я и, закончив с гривой шоколадных волос, поспешила покинуть сестричкину спальню. Сослалась на усталость и тяжелый день, хотя у самой были совершенно другие эмоции и планы. Сама не заметила, как прошла мимо двери в собственную комнату и решительно вышла в коридор. Руки так и чесались вытворить что-нибудь эдакое. И я здраво рассудила, что с местью до утра не дотерплю. Подразнился белобрысый, а теперь и я подразнюсь. Только, пожалуй, малость пожестче. В общем, будем действовать по принципу «возбудим и не дадим бугага». Не то чтобы у меня большой опыт по интимной части, точнее, опыта как раз никакого. Но был у меня один случай, который идеально подходит под заданный тезис. Случился он, помнится, около года назад, и парня того звали, кажется, Вовчик. Только вы не подумайте, я это не специально устроила. Случайно вышла, рука, так сказать, легла не туда. А вот реакция парня на мою руку была более чем красноречивая. Я тогда еле задницу унесла. И потом еще долго не могла без содрогания и краски на лице вспоминать тот случай. Но, как говорится, ничто в жизни не проходит зря. Вот и я не думала, что столь сомнительный опыт когда-нибудь мне пригодится. А нет, пригодится. Вот прямо сейчас и пригодится. Где-то на задворках сознания мелькнула робкая мысль, что с Фениксом так просто может не прокатить. Но я эту мысль отмела за ненадобностью, ибо была полностью уверена в собственных силах и собственной неотразимости. Вот в таком вот боевом настрое я вломилась в покои Фауста. Сначала в гостиную, а потом и в спальню. И даже постучаться не подумала. И уж тем более не подумала, что мужчина может уже спать или, может быть, банально не одет. К счастью, Фауст оказался одет. В свободную рубашку с распахнутым воротом и закатанными рукавами и бриджи из какой-то тонкой ткани, чему я несказанно обрадовалась. Через такую тряпочку наверняка все очень хорошо прочувствуется. Короче, я вошла и первым делом закрыла за собой дверь, отрезая пути отступления. Причем как блондину, так и себе. Ну, чтобы вдруг не передумала. «Чем обязан?» — степенно спросил мужчина, сделав вид, что ничуть не удивлен моим поздним визитом. Но я-то знала, что он притворяется, потому как в первое мгновение, когда я только-только перешагнула порог, взгляд у него был, мягко говоря, ошарашенный. Быстро же взял себя в руки. Видимо, принял во внимание претензии моей покойной родственницы насчет эмоциональности и несдержанности. Пытается соответствовать. Вон, даже книжечку открыл и деловито уткнулся носом в текст. Будто ему и дела до меня нет. Ага, как же. «И как?» – спросила я. «Что как?» – опять же вопросом ответил Фауст. «Удобно читать вверх ногами». Вежливо осведомилась я и выразительно так глянула на книжицу. Феникс стушевался. Судорожно перевернул томик, а потом и вовсе захлопнул. Да, все же была права графиня насчет выдержки. Да папочки ему еще ой, как далеко. Впрочем, кто знает, как бы отреагировал Альберт, если бы я среди ночи вломилась к нему в спальню. А как бы отреагировала Лилиан, даже знать не хочу. Но сейчас не об этом. Сейчас моя цель – вот этот блондинчик с завораживающими синими глазами. Кстати, я заметила, что и причесочку он поменял. Сейчас длинные пшеничные волосы были заплетены в простую косу. «Так зачем пришла?» — повторил вопрос мужчина, вновь приняв хладнокровный вид. «Ну...» — игриво протянула я и сделала несколько шагов в его сторону. «Мне показалось, мы не закончили наш разговор». И, поймав недоумевающий взгляд Фауста, добавила. «На балконе». И выразительно так выгнула бровь. «Разве?» Без тени эмоций на лице выдал блондин, и по этому его выражению я поняла. Сейчас отошьет. Однако сдаваться так быстро не собиралась. «А, по-моему, закончили». Фауст прошел к письменному столику и положил на него книгу. Встал, опираясь бедром о столешницу, и важно скрестил руки на груди. «А, по-моему, нет», — проворковала я самым обворожительным голоском, на какой только была способна. «Уж если ввязалась в эту авантюру, то буду доигрывать до конца». И, отбросив все сомнения, упрямо приблизилась к мужчине и скользнула рукой по отполированной древесине столешницы, намереваясь в конце пути добраться как раз-таки до бедра мужчины. Не успела, Фауст резко отстранился и сделал шаг назад, напрочь разрушив все мои планы. «Вот ведь упрямец!» «Люба!» — устало выдохнул Фауст. «Если у тебя нет вопросов, то тебе лучше уйти». «Что? Это он меня что, выставляет таким образом?» К такому повороту я была совершенно не готова, а потому ухватилась за предоставленную соломинку. «Если не соблазню, то хотя бы устрою отменный скандал. Авось полегчает». «У меня к тебе есть вопросы». «У меня к тебе очень много вопросов». Протянула я угрожающе и на манер блондина скрестила руки на груди. Фауста, впрочем, не проняло. «Ну?» Потер переносицу Феникс и приготовился внимать. И тут меня понесло. «Во-первых, мне бы хотелось знать, кто подсунул мне это грёбаное вино. И что это такое было на самом деле? Афродизиак? Наркотик?» «О боги, Люба! Ты что, решила, что тебя хотели опоить?» Мужчина, что еще секунду назад был абсолютно спокоен и уравновешен, вмиг вышел из себя и даже не пытался сдержать возмущение. «Ты что, головой долбанулась?» «А что я должна думать?» «Сначала мне становится как-то подозрительно нехорошо. Потом ты вдруг так вовремя оказываешься рядом и подхватываешь меня на руки. Потом непонятно зачем идешь за мной на балкон. И ты что, решила, что я все это подстроил? Ты вообще нормальная?» — взревел Феникс, схватившись за голову. «Хватит меня обзывать! А ты перестань нести чушь! А ты...» Я запнулась, не зная, что еще ему предъявить. «Отвечай на мои вопросы, черт подери!» «Хорошо, отвечаю по порядку», — едко процедил Феникс. «Во-первых, это было нормальное вино. Никакой не наркотик и не афродизиак. Некоторые, правда, отмечают, что оно слегка повышает чувствительность, но не более того. Это, разумеется, если правильно его употреблять. И, между прочим, не ты одна его этим вечером пила. Это любимый напиток матери, и она заказывает его специально для себя». Я прокрутила в памяти картинку вечера и была вынуждена согласиться с Фаустом. Лилиан и правда брала бокал с того столика. Видимо, чувствительности в этой ледяной валькирии недостаточно, вот и хлещет его целыми днями. «А во-вторых, ты сама его взяла. Никто тебя не заставлял, так что нечего. Еще скажи, что ты за мной не следил и совершенно случайно поймал при падении». Огрызнулась я, не дав ему закончить. «Ну, следил». С тяжелым вздохом был вынужден признать Фауст, а я внутренне возликовала. «Хоть на чем-то его поймала. Только не пойму, чем ты недовольна. Я всего лишь беспокоился, что тебя развезет, и ты натворишь глупостей, что, в общем-то, и произошло». «Ой, смотрите, какие мы галантные. Весь такой из себя правильный и благородный». Прям рыцарь из сентиментального романа, что печется о самочувствии прекрасной дамы. «А на балкон за мной пошел тоже, потому что беспокоился?» «Нет, меня отец попросил проверить, как ты там». «И дразнить меня тоже тебя отец просил!» Эту фразу я не сказала, почти что прорычала, не знала, что так умею. «Господи, из чего я так завелась, сама не пойму». А только внутри все беснуется и кипит, и очень хочется выплеснуть на кого-то весь этот поток. «Прости, блондинчик, но ты сегодня конкретно попал под раздачу. И я не уймусь, пока вдоволь не наорусь и не вылью весь свой негатив. И о страшной маленькой мсте я тоже не забыла. А может, ты уже успокоишься?» И, не думая отвечать на поставленный вопрос, предложил Фауст. «Мы вроде уже все выяснили, и вообще тебе пора к себе». Постарался мягко выпроводить меня Фауст. «Вот только я не считала, что мы все выяснили. Никуда я не пойду», — сказала я упрямо и уперла руки в бока, всем своим видом демонстрируя непоколебимую решительность. «А я сказал, уйдешь!» Не сдержавшись, гаркнул Феникс. «Все, аудиенция закончена!» И лихо повернулся ко мне спиной, показывая, что разговаривать со мной он больше не намерен. Ох, и зря же он это сделал. Толстая пшеничная коса так привлекательно скользнула в этот момент по спине, что не было никаких сил удержаться. Обычно в нормальном обществе мальчики дергают девочек за косички, но у нас-то все не как у людей. Я косицы не ношу, зато у Феникса она такая, что грех не приложится. Короче, толком не понимая, что делаю, ухватилась за кончик косы и дернула на себя. Фауст зашипел, схватился за волосы и мигом обернулся. А я? А что я? Не откладывая в долгий ящик, перешла к исполнению коварного плана. Приподнялась на мысочках и, ухватив мужчину за шею, крепко прижалась к его губам. Фауст от такого поворота, откровенно говоря, опешил. Замер на месте, словно парализованный, и совершенно не пытался ни оттолкнуть меня, ни ответить на поцелуй. А я вдруг поняла, что весь мой план под звучным названием «Возбудим и не дадим» только что со свистом отправился коту под хвост, потому что губы его оказались удивительно мягкими, теплыми, нежными, такими приятными, что даже сама мысль о том, чтобы отстраниться, казалась кощунственной. В общем, в этот момент я ясно осознала, что не смогу его развести. Точнее, соблазнить-то смогу, но сама при этом не выдержу и тоже соблазнюсь. А еще я поймала себя на мысли, что нестерпимо хочу, чтобы он ответил. И как только я это осознала, тут же испуганно оторвалась от его губ, пока он и вправду не вздумал ответить, ведь иначе я сегодня ночью точно в свою спальню не вернусь. Испугалась я, короче. Причем отнюдь не мужчину, испугалась себя и своих странных желаний. Да, все же дело было не в вине. Благо, в этот момент я смогла удержать лицо, и все еще ошарашенный Феникс моих душевных терзаний не заметил. И это было мне только на руку. Изобразила на губах кривую улыбочку и эдаким небрежным тоном выдала. «А вот теперь мы в расчете». И издевательски так добавила. «И да, аудиенция окончена». Вздернула подбородок, лихо развернулась на месте и пританцовывающей походочкой отправилась на выход. И кто бы сейчас знал, как же мне было трудно изображать всю эту вальяжность. Фауст точно не знал. Он так и остался с ошарашенным видом стоять посреди комнаты. А я, стоило захлопнуть дверь, тут же приложила ладони к вспыхнувшим щекам. Пульс грохотал в висках, а сердце буквально выпрыгивало из груди. «Ох, Любка, ну и натворила ты делов! Сама от себя такого не ожидала!» Глава 25. Военный совет, дубль 2. Ночь прошла неспокойно. Я все прокручивала и прокручивала в голове сцену с поцелуем. И никак не могла определиться, правильно ли поступила. С одной стороны, вроде и утерла нос Фениксу. Не совсем так, как планировала, но подразнить точно подразнила. Но с другой, в глаза ему смотреть теперь будет точно стыдно. Ибо устроенная истерика и нелепые обвинения, лишенные оснований, явно были лишними. Ох, и откуда эта несдержанность? Я по натуре-то девушка вообще не вспыльчивая, и все конфликты предпочитаю решать сугубо мирным путем. Посредством переговоров и прихода к взаимовыгодному консенсусу. И подобные истерики у меня случаются крайне редко. Но, как говорится, метко. То есть, если несет, то несет по полной, что, собственно, вчера и произошло. Только вот никак не могу понять, что же послужило причиной срыва. Поведение блондина? Да вроде он и не сделал ничего такого, как сейчас кажется. А вчера, помнится, кто-то был крайне обижен и раздражен. Если бы на месте Феникса был какой-нибудь другой парень, я бы, наверное, ничуть не расстроилась. Но вот Фауст... «Ладно, Любка, но признай, наконец, что ты к нему неравнодушна. Это ведь самое простое объяснение. И нечего ссылаться на алкоголь, стресс и тому подобную чепуху». «Да, кажется, я влипла. Только вот непонятно, в какой момент я вдруг стала воспринимать Фауста в романтическом ключе. Раньше этого как-то не наблюдалось. Да, я, конечно, отмечала, что он красивый и надежный, и мужественный, и... да много чего еще. Но скорее воспринимала его как нечто недосягаемое. Все-таки он Феникс, а я человек. Но вчера вдруг все с ног на голову перевернулось. Эти его мимолетные знаки внимания, задумчивые взгляды, комплименты, пусть и не лишенные ехидства. В общем, все свалилось в кучу. А после моей ночной выходки и вовсе накрылось медным тазом. Даже представить боюсь, что он обо мне после всего этого думает. Ой. Я тихонько завыла и с головой накрылась одеялом. А потом вдруг неожиданно пришел рассвет. Стоит ли говорить, что наутро вместо привычной себя я увидела бледное, невыспавшееся привидение с синяками под глазами. Благо в этом мире имелось какое-то подобие косметики, а потому я первым делом воспользовалась сливочной пудрой и румянами. Вроде помогло, и выглядела я теперь более-менее прилично. Нечего пугать своим видом здешнее благородное общество. Им и одного призрака хватает. Дальше мы со Стаськой позавтракали в наших покоях. Сестрица, в отличие от меня, выглядела бодренько и была готова к новым свершениям. Повод для свершений нашелся почти сразу же. К нам зашла дородная Ильинична и объявила, что ровно через час нас ожидают на совещании в кабинете высокого лорда. Глазки сестрички тут же загорелись, и она, даже не допив любимый какао, убежала наводить марафет и готовиться к встрече с мужчиной мечты. Я же оставшееся до совещания время занималась самовнушением. Да-да, пыталась убедить себя, что поступила вчера верно, и что поводов для волнения совершенно нет, как и нет поводов для самобичевания. А еще раз 30 назвала себя перед зеркалом самой красивой, самой умной и самой благоразумной. И, знаете, помогло. К концу сеанса все дурные мысли были насильно выжаты из головы. Остались лишь те правильные, которые не позволят мне упасть в грязь лицом. Короче, преисполненная чувством собственного достоинства, прихватив хорошее настроение и нацепив дежурную улыбочку и романтичный персиковый сарафан в придачу, на пару со Стаськой направилась в кабинет Альберта. Нас уже ждали. Как и предполагалось, Фауст тоже был приглашен на совещание, и хоть я не собиралась обращать на него внимание, все равно не смогла не остановиться на нем взглядом. Феникс выглядел каким-то бледным и уставшим. Тоже не спал всю ночь. «Доброе утро, дамы!» – поприветствовал хозяин замка, и мы со Стаськой дружно ответили тем же. «Присаживайтесь». Мужчина указал на два удобных кресла, между которыми стоял небольшой журнальный столик, и мы покорно опустились на предложенные места. «Собственно, мы собрались, чтобы обсудить ваши, точнее, наши дальнейшие планы. Надеюсь, вы не имеете ничего против?» «Разумеется», — ответила за нас двоих, «тем более, что время поджимает». «Да-да, я помню». Богиня поставила сроки, «тогда не будем медлить и перейдем сразу к делу». «Покажите мне, пожалуйста, ваше колечко», — попросил Альберт, а Стаська на заднем плане тихонько проверещала. «Моя прелесть!» Я строго глянула на сестру и решительно протянула ладошку. Блондин принялся внимательно рассматривать вещицу, покрутил и так, и эдак. «Да, и вправду оно», — заключил после тщательного осмотра. «Фауст, дай-ка сюда фолиант». Блондин встал, и я только сейчас заметила в его руках большой увесистый томик. Таким, если огреть, то и сотрясение недолго заработать. Феникс положил книгу на журнальный столик и открыл на нужной странице. Мы со Стасей дружно уставились на разворот. Там было изображение моего колечка. Не фотография, конечно, но вполне приличный рисунок, даже цветной. В общем, спутать было невозможно, оно родимое. «А теперь смотрите сюда. Привлек наше внимание старший финик и перелистнул страницу. Узнаете? А там было изображение сидого обруча, серебристого с голубым топазом по центру. Мы с сестрой синхронно кивнули. «Ваше колечко и вот эта диадема – одни из сильнейших артефактов Соединенного Королевства», – шокировал столь громким заявлением Альберт. «Ого, вот так кот в мешке мне достался. И даже не знаю, радоваться мне по этому поводу или грустить. Хотя, по сути, сейчас особого толка и эффекта от ношения кольца я не чувствую. Но я как-то не заметила, чтобы оно придавало мне какие-то сверхспособности». То, что я могу отвесить хорошую затрещину, в счет не берем. Ну, во-первых, неожиданно вступил в разговор Фауст. Ты носишь его не так давно, и, насколько я понял, толком и не пыталась развивать свои способности с его помощью. А во-вторых, данные артефакты многочисленно увеличивают свою мощь, если их носить вместе. А вот эта новость мне однозначно не понравилась. Всего артефактов 4. Вновь взял слово лорд Финик и ткнул пальцем в следующую страницу. Существует еще медальон и брошь. При этом диадема усиливает ментальные способности, кольцо – физические. Медальон позволяет управлять стихиями, а брошь делает своего хранителя неподвластным чужой магии. Соответственно, если все 4 вещицы каким-то образом попадут в одни руки, то их обладатель станет почти всесильным. Закончила я мысль за Альберта и ужаснулась настигшему меня пониманию. «Мамочки, это во что ж я ввязалась? Как же меня угораздило-то?» «Верно, и именно поэтому боги и богини, покровительствующие нашему миру, решили эти вещицы разделить. Всего богов 4. И каждый из них оставил себе по одному артефакту и обязан был его должным образом охранять». «Хороши охраннички», — фыркнула Стаська. «Диадему увел хилый Сид, а колечко — молоденький глупенький Феникс». «Стася!» — тут же шикнула на сестричку. «Да обзывается ведь!» «Альберт за оскорбление сына точно по головке не погладит. И вообще, чего это она о Фрайо так нелестно отзывается? Она же в нем души не чаяла. Или все, прошла любовь, завяли помидоры?» «Теперь ей высокого лорда подавай, Стасичка, Стасичка!» Высокий лорд, как ни странно, на слова мелкой не обиделся. Лишь хмыкнул, внимательным взглядом окинул сестрицу и согласился с ней. «Да, поступок Фрайю уж точно нельзя назвать умным. А зачем он вообще к богине сунулся?» Наконец задала я вопрос, который очень давно меня волновал. Прямо с того самого момента, как узнала, кто упек Феникса в наш пентхаус. Решил властелином мира заделаться. Хозяин замка хохотнул. Но улыбка почти мгновенно сошла с губ, мужчина печально вздохнул и устало потер глаза. «Нет, это все...» «Это все из-за меня», — неожиданно встрял Фауст. «Не говори глупостей, сын», — тут же осадил его отец. «Это была моя идея». «Надо было сразу определиться с наследником, а не потакать глупому соперничеству». «Ах, вот оно что!» «Так значит, Фауст и Фрайо соперничали между собой за место наследника». «В общем-то, это неудивительно. Они ведь близнецы, то есть родились одновременно или почти одновременно. И, по сути, назвать кого-то из них старшим будет не совсем правильно». Хотя в мировой практике этот вопрос решался весьма просто. Кто первый вылез из утробы матери, тот и молодец. Но Альберт, похоже, решил пойти нетрадиционным способом. И какое условие вы им поставили? Да все просто и до смешного банально. Я обещал, что назову наследником того, кто будет этого достоин. Кто окажется сильнее, умнее и все в таком роде. Правда, я ожидал, что для мальчишек это послужит толчком к тому, чтобы взяться за ум, стать серьезнее, образованнее, побудит парней больше времени посвящать тренировкам. А в итоге вся эта затея привела к тому, что мальчишки начали строить друг другу каверзы. Поначалу совсем безобидные. Мы только смеялись, потом все серьезнее. Каждый пытался выделиться и... В общем, много глупостей натворили». Раздосадованно махнул рукой лорд Финик. А незадолго до совершеннолетия, когда отец должен был объявить о своем выборе, мой брат и вовсе исчез. Вместо него нам анонимной посылкой принесли урну, из которой, собственно, и восстал призрак вашей бабушки». «Мило, очень мило. Получается, что Фраю кольцо нужно было, чтобы обогнать брата в гонке за наследство. Вот ведь... Ладно, не буду думать о нем плохо. Да и Фауст в этом свете выглядит не лучше. Хотя я бы не назвала его раздолбаем, как отзывался Альберт о сыновьях. И алчности в нем не заметила. Хотя вот Фраю и правда подходит под описание легкомысленного мальчишки. Может, все дело в том, что с момента его смерти прошло 3 года. И Фауст за это время поумнел, а брат-близнец, сидя в урне, остался все таким же. Да, пожалуй, это все объясняет. И различия между братьями в том числе. Пока я размышляла на тему семейных отношений фениксов, высокий лорд достал трубку и, отойдя к окну, закурил. Фауст был угрюм, молчал и сверлил глазами пол. Кажется, тоже сожалел об ошибках прошлого. И даже Стаська не пыталась разрядить атмосферу. Молчание затягивалось, и я решилась его нарушить. А может, мы продолжим наш разговор?» Робко подала голос, вопросительно взглянув на старшего блондина. «Пора бы уже определиться с дальнейшими планами, а мы все не о том». «Да, вы правы, мы отошли от темы». «Так на чем мы там остановились?» «На том, что боги и богини плохо выполняют свою работу», услужливо напомнила мгновенно включившаяся в разговор Стасичка. «Да, но я не сказал бы, что уж так плохо. Мой непутевый сынок хоть и добрался до кольца, но, завладев им, погиб. А выбросив его в другой мир, земляна еще и оградила себя от дальнейших поползновений. Тут она все предусмотрела как нельзя лучше. Так что боги не так уж и легкомысленны». «Да, в отношении земляны он, в общем-то, прав. Но что-то не сходится, чувствую это, а поймать конец ниточки не могу». Я еще прокрутила в голове сказанное Альбертом. Сравнила с уже имеющимися знаниями. Глянула на книжку с изображением артефактов, и постепенно мои сомнения оформились во вполне логичный вопрос. Земляна, может, и предусмотрела, а как быть с Сидом? Ему, получается, удалось безболезненно выкрасть диадему. «Я бы не был в этом столь уверен», — задумчиво произнес Фауст. «В плане того, что он ее именно выкрал». «Что ты имеешь в виду, сын?» – заинтересовался мнением отпрыска отец. «Ты ведь знаешь, что богини Водяна и Земляна недолюбливают друг друга. Даже, я бы сказал, враждуют. Больше по мелочи, но все же», – принялся объяснять блондин. «Так вот, ты не допускаешь, что Водяна могла сама вручить лорду диадему. Она ведь покровительствует Сидом». Причем принимает участие в жизни их народа гораздо больше, чем остальные боги. «Да еще это вражда!» задумался старший лорд. «Ты прав, этого нельзя исключать. Но если тут замешана богиня, то, боюсь, нам стоит опасаться всех Сидов. Не только главу рода Бирюзы». «Отличная новость, прямо-таки великолепная. Теперь у нас на хвосте не только бешеный кукловод, но и вся голубая братья в придачу, а, возможно, и сама богиня. И если до сего момента я еще надеялась, что пронесет, то теперь поняла, все хуже некуда. И надежды на благополучный исход и возвращение в родные края тают так же быстро, как лед в стакане с кипятком». Увидев, что я приуныла, внимательный Альберт поспешил меня взбодрить. «Не беспокойтесь, Люба. Мы обязательно что-нибудь придумаем. И уж тем более не дадим вас в обиду. В связи с открывшимися обстоятельствами, даже вопрос возвращения моего сына домой не столь важен, сколь вопрос вашей безопасности и наискорейшего возвращения артефакта под защиту земляны». «Но...» — хотел возразить Фауст. «Не спорь, сын». Лорд Финик поднял руку в зародыше, убивая любые мысли о споре. «На карту поставлено гораздо больше, чем благополучие одного человека или одной отдельной семьи. Это вопрос государственной стабильности, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить существующий порядок вещей». «Да, кажется, все еще серьезнее, чем я себе представляла. От меня, простой, ничем не примечательной москвички, возможно, зависит судьба целого мира». «Даже если и не судьба, то как минимум политическая ситуация в этом самом мире. А это вам не хухры-мухры». Пока я пыталась сродниться с собственной значимостью, слово вновь взял Фауст. И то, о чем он повел речь, тоже напрямую касалось меня. Кстати, о СИДах и обеспечении безопасности. Помимо того, что им известно условленное место встречи с земляной, есть еще одна сложность, — скривившись, сообщил блондин. «Какая?» — тут же посерьезнел отец. Фауст глубоко и шумно вздохнул и нехотя признался. «Я имел неосторожность потерять на их территории родовой кинжал. И при том, сколько СИДов прочесывала местность, думаю, они его нашли, так что...» Фаусту даже заканчивать не пришлось, папочка и так все понял. Мужчина заковыристо выругался на каком-то неизвестном языке и с размаху плюхнулся в свое кресло. Я же беззвучно открыла рот, потом также беззвучно его закрыла. Не поняла. Это что, Фауст решил всю вину взять на себя? Но зачем? Ведь это я посеяла тот кинжал, Феникс тут ни при чем. Ох, мальчишка! Раздосадованно выплюнул глава семейства, а я инстинктивно вжала голову в плечи. Очень не хотелось, чтобы отец ругал Фауста из-за моей оплошности. Я даже подумала о том, чтобы самой повиниться. Но потом дурную головушку занял совершенно иной вопрос. Из каких таких благородных побуждений Фауст меня выгораживает? Решил поиграть в джентльмена или тут что-то большее? В голове тут же пронеслись события вчерашнего вечера. Его взгляды, прикосновения на балконе, мой порывистый поцелуй. С трудом удержала себя в руках, чтобы не покраснеть и не выдать охвативших меня эмоций. «Ох, Люба, не о том ты думаешь, не о том». Но не мог же он из-за вчерашнего поцелуя? Или мог? «Похоже, я поспешил с объявлением наследника. Не думал, что ты окажешься настолько глуп, чтобы поставить под удар семью. Отец!» В свою очередь рыкнул младший Финик, явно недовольный обращением старшего родственника. «Что, отец, как ты умудрился вообще?» Строго и спокойно спросил Альберт. Но от этого ледяного спокойствия, в отличие от предыдущего гневного выпада, я неосознанно вздрогнула и вновь подумала о том, чтобы заступиться за блондина. «Какая разница?» Выплюнул Фауст, даже и не думая оправдываться. «Да, я прокололся, но сожалениями делу не поможешь». «Ты ведь понимаешь, к чему это приведет?» Смирив гнев, деловым тоном спросил высокий лорд. «Разумеется, потому и посчитал нужным поставить вас в известность. Если лорд Ильнатур решится выставить претензии, вы не знаете, где я». «Понятное дело», — протянул Альберт и, истерично хохотнув, добавил. «Самое забавное будет, если он вздумает явиться в замок». «Не исключено. Хотя я поставил бы на то, что он будет поджидать нас у Радужного водопада». Я услышала знакомое название и вновь оживилась. Уж давно пора было узнать, где этот вожделенный водопад. Хоть само знание и не приблизит нас к цели, но все же мне будет спокойнее, если я буду уверена, что мои защитники знают, куда нас нужно доставить». «Так вам знакомо это место? До него далеко?» «Насколько мне известно, Радужный водопад находится в Змеиной провинции. Это не так уж и близко». «В какой?» — выпучила глаза Стаська. «В Змеиной. Это территория нагов». «Ах, нагов!» — глубокомысленно протянула Стаська. «А у меня вдруг промелькнуло странное подозрение. Наги. Как минимум с одним нагом мы уже знакомы». «Совпадение ли, что нас отправили именно в эту провинцию или нет?» «Это при том, что при переходе мы оказались вообще в священной роще Сидов, то есть совершенно в другом месте». В голове крутились робкие намеки на разгадку, но, как я ни старалась, никак не могла поймать ее за хвост. Да еще и Фауст с Альбертом отвлекали разговором. А потом меня заняло кое-что поинтереснее разговоров. Все же предлагаю изучить план местности более детально, и не мешало бы прикинуть маршрут. Предложил лорд Финик и, на секунду прикрыв глаза, дотронулся до виска. А дальше произошло нечто совершенно неожиданное. Воздух в помещении подернулся легким маревом, затем по спине будто сквозняк прошелся. И справа от меня раздался легкий хлопок. А вместе с хлопком на журнальном столике меж наших кресел из ниоткуда материализовалась миниатюрная фигурка. Разглядеть пришельца я не успела. Стаська взвизгнула и с перепугу прихлопнула маленького человечка тем самым пудовым фолиантом с изображением артефактов. «О боже, и кто ей только в руки его дал? Она ж с этой книгой, как обезьяна с гранатой. Стася!» – взвизгнула я. «Тревур!» – хором воскликнули мужчины, синхронно вскочили с мест и кинулись к брошенному фолианту. Я здорово перепугалась, Стаська так вообще побледнела. Даже зажмурилась, чтобы не видеть, что осталось от маленького человечка. Но когда книгу подняли, под ней оказалось пусто. А через секунду уже за спинами мужчин на письменном столе Альберта материализовался Тревур. Да, это был именно Тревур, только в миниатюре. Думаю, я бы с легкостью могла засунуть его в карман, если бы понадобилось. «Ну и реакция у вас!» – фыркнул рыжий, отряхивая пылинки с жилета и брюк. «Хорошо, успел в пространственный карман прыгнуть». Фениксы облегченно выдохнули. «Будьте аккуратнее в следующий раз, мне бы очень не хотелось потерять своего самого ценного работника», – отчитал сестричку высокий лорд. Стаська виновато кивнула и отерла пот со лба. А я с любопытством глянула на Тревура и осмелилась озвучить наш общий вопрос. «Простите, а почему он такой крохотный?» «А вы не в курсе?» – удивленно заломил светлую бровь Альберт. «Разве Фауст вам не рассказывал?» «Не рассказывал, и, похоже, зря», – ответил за нас блондин. «Я так понимаю, в вашем мире гремлинов нет?» «Гремлинов?» – тут же вскинулась Стаська. «Ну да, она у нас спец по кино, особенно по ужастикам. Это такие ушастенькие, пушистенькие, которые размножаются почкованием». Услышав про почкование, Тревур судорожно закашлялся. «Видимо, вы о каких-то других гремлинах», – поспешил возразить рыжий помощник. «Либо ты от нас что-то скрываешь», – с совершенно невозмутимым выражением лица ответил глава семейства. «О, высокий лорд, оказывается, не лишен чувства юмора. Или, точнее, ехидства. Понятно теперь, в кого сынуля пошел. Хотя, кто его знает, мог перенять и у мамочки. Думается мне, что блондинистая валькирия тоже умеет быть остра на язычок». Маленький Тревур же явно не обладал этим вредным качеством, а потому на подколку не ответил, лишь возмущенно фыркнул и обиженно скрестил руки на груди. А я поймала себя на мысли, что очень хочется взять его на ручки. Такого маленького в таких крохотных штанишках и жилеточке и с круглыми очечками в нагрудном кармашке. Думаю, эта одежка вполне подошла бы по размеру моей старенькой задрипанной кукле Барби, что валяется где-то в кладовке вместе с остальными забытыми детскими игрушками. «Так он что, гремлин?» – вырвал из воспоминаний о счастливом детстве голос любопытной сестрички. «Именно», – подтвердил Альберт. «Низший фейри, что может по желанию менять свои размеры, ну и обладает еще огромным количеством полезных качеств». «У, класс!» – восторженно выдала сестренка. «А потрогать можно?» Рыжий испуганно глянул на Стаську и, сотворив руками сложный пас, вдруг начал резко увеличиваться в размерах, пока, наконец, не принял в свой вчерашний облик. «Это так, чтобы не было соблазна». Мягко улыбнулся мужчина, поправляя идеально сидящую по фигуре жилеточку. А Фауст поспешил ехидно вставить. «А то вдруг кое-кто еще в куклы не наигрался. Нет, все же язык белобрысому точно стоит укоротить». Стаська мгновенно просекла, кому предназначалась подколка, и зло сверкнула глазами в сторону блондина. И по ее недвусмысленному взгляду я поняла, за свою шутку Фауст еще ответит. Потом, попозже. Но месть будет страшной. И вот даже не знаю, отговаривать Стаську или нет. Я вот вчера ночью тоже была полна решимости и так намстилась, что до сих пор стыдно. Перед глазами вновь встала картинка вчерашней ночи, но я решительно мотнула головой, отгоняя ненужные мысли. «Все, хватит об этом вспоминать. Хватит. Тревур, будь добр, отыщи самую подробную карту змеиной провинции, что у нас есть». Мужчина кивнул и в ту же секунду испарился. А спустя еще несколько мгновений вновь раздался легкий хлопок. И помощник Альберта стоял уже со сложенной подмышкой картой. Оперативненько, однако. Теперь понимаю, почему данный работник столь ценен для лорда Финика. Дальше мужчины принялись изучать местность. склонились над полотном, словно два военных стратега, намечающих план боевых действий. Разве что разноцветных флажков, символизирующих армии, не хватало. Гремлин же вновь испарился, но вскоре появился снова с подносом ароматного чая и печенья. «Ох, как же мне нравятся заботливые мужчины!» Мы со Стаськой расплылись в улыбках и с удовольствием отведали лакомство, пока мужская часть населения намечала наикратчайший путь до радужного водопада. «Я вот никак в голову не возьму, почему она выбрала именно это капище?» – озадаченно спросил Фауст и запустил руку в волосы. Я проследила за его движением и отметила негодование, отразившееся на красивом лице. Только вот волновали меня отнюдь не точеные черты или шелковистость волос Феникса. Волновал повисший в воздухе вопрос, вновь вызвавший смутное чувство, что я упускаю что-то важное. Оно довольно-таки удалено и от того места, где их выбросило при переходе, меж тем продолжал рассуждать блондин, а уж от нашей территории и подавно. И вообще, столь ли принципиально, на каком капище вызвать богиню? Возможно, мы могли бы воспользоваться тем, что находится в Рассветных горах. Надо подумать, задумчиво погладил подбородок старший из фениксов. С одной стороны, это решило бы проблему нежеланной встречи с Сидами, но с другой... Думаю, что земляна неспроста назвала точное место. Возможно, это капище служит местом хранения артефактов, принадлежащих богине. Либо обладает определенными свойствами, из-за которых произвести передачу кольца можно только там. Вариантов уйма. Но ведь никто не мешает нам совершить пробный вызов в другом месте. «Не мешает», — подтвердил Альберт. «Я должен вас предупредить». Внезапно вклинился в разговор Тревур, хотя я и не думала, что он вникает. «Что капище в Рассветных горах находится в противоположной стороне от места вашего назначения. Если вызов будет неудачным, вы лишь потеряете время». Фениксы вновь уткнулись в карту, проверяя утверждение Гремлина, и были вынуждены с ним согласиться. «Что ж», — Альберт сцепил пальцы в замок. «Значит, отправляетесь напрямую в Змеиную провинцию? Кстати, я бы посоветовал вам взять с собой Тревура. Как ты знаешь, большинство капищ земляны сейчас не в лучшем состоянии. Более того, разрушения могли коснуться механизмов защиты, а значит, не исключено, что часть ловушек активна. Прошу прощения, лорд», — вновь подал голос Рыжик. «Но если я отправлюсь с вашим сыном, то я не смогу присутствовать на переговорах, что состоятся через 3 дня». «Безопасность детей важнее, а переговоры я вполне управлюсь один». «Это ни к чему», — поспешил встрять Фауст. «Думаю, я и сам справлюсь с ловушками. К тому же, если я и буду брать с собой Гремлина, то своего собственного». «Можно подумать, ты заслужил право взять на службу кого-то из низших фейри», — недоверчиво хмыкнул отец. «Пока нет». Не стал разубеждать его наследник, но я намеревался это сделать в ближайшее время. «К тому же наш путь проходит как раз мимо поселения сего славного народа», — выразительно ткнул пальцем в карту Фауст. И вот тут лорд Финик напрягся. Мимолетно глянул на план местности и хмуро сдвинул брови. «Не уверен, что ты готов, сын. Это небезопасно, а рисковать сейчас, когда от нас зависит судьба этих девочек, мы не можем». «Не уверен?» Как-то обиженно переспросил Феникс, совершенно проигнорировав вторую часть реплики. «Даже после того, как я окончил военную академию, ты все еще во мне не уверен?» И сказал он это таким тоном, будто его по меньшей мере предали. Столько горечи и обиды было в голосе. «Фауст, сейчас не время доказывать свою состоятельность!» Жестко отчеканил папаша. «Есть дела поважнее!» «А я и не собираюсь тебе сейчас что-либо доказывать. Я просто вернусь с Гремлином, и такая необходимость и вовсе отпадет», — самодовольно заявил непутевый сынок, чем еще больше заставил нервничать родителя. «Ой-ой, кажется, назревает скандал. Я буквально кожей чувствовала, как над этими двумя сгущаются тучи и пахнет близкой грозой». А вспомнив электрические разряды, что пробегали по оперению Фауста Феникса, по-настоящему запаниковала. Сейчас как грохнет, мало не покажется. Остается лишь надеяться на благоразумие высокого лорда. «Похоже, ты так ничему и не научился в прошлый раз», — Что, мало было одной потраченной по глупости жизни? Опа-на! Это что ж получается? Не у одного фрая ветер гуляет в голове. Фауст вон тоже успел отличиться. Красавчик, не ожидала, не ожидала. Это было давно. Нашел, что возразить Фауст. Да только мозгов с тех пор не прибавилось. Отец! Вновь зло рыкнул блондин. Может, хватит уже? Я здраво оцениваю собственные силы и вполне могу самостоятельно принимать решения. И чуть подумав, ехидно добавил. И вообще, Фрайю лишился уже двух жизней. У Альберта от такого заявления натурально округлились глаза. Кажется, до сего разговора он был не в курсе данного обстоятельства. Надеюсь, Фауст не вздумает сейчас рассказывать все подробности этого неприятного события. А то виноват-то в происшествии Лео, но мы со Стаськой тоже, так сказать, присутствовали. И не уберегли птичку. Короче, как бы нам за компанию не попало. Слава богу, до этого не дошло. Отец семейства лишь недовольно нахмурился и зло стукнул кулаком по столу. «Мальчишка!» – раздосадованно выплюнул горе-папаша, по всей видимости, имея в виду Фрайо. И уже обращаясь ко второму сыну, едко заметил. «Ничего, догонишь, не переживай». Да-да, самоуверенность до добра еще никого не доводила. А Фауст сейчас, похоже, всерьез вознамерился доказать папуле, что тот не прав. Ох, как бы это нам боком не вышло. Ведь, насколько я поняла, он может погибнуть, добывая гремлина. Только вот непонятно, зачем вообще этих самых гремлинов добывать? И каким образом это происходит? Неужели нельзя договориться полюбовно, ну или хоть кого-нибудь нанять за определенную плату? Как это делают в цивилизованном обществе? К чему весь этот риск? В этом мире все шиворот на выворот, и чувствую, что количество странного будет только увеличиваться. Ладно, не буду забивать себе голову всякой ерундой. Мы и так уже очень сильно отклонились от главной темы разговора. Да и подозреваю, что все равно ничего не пойму. Моя логика при понимании законов этого мира порой бывает совершенно бесполезна, так что... А может, мы все же вернемся к плану действий? Резко вклинилась я в спор мужчин, ничуть не заботясь о том, что перебивать двух взрослых людей невежливо. Выяснит отношения как-нибудь в другой раз. Я совершенно не представляю, как обойти облаву сидов. «Да, вы правы», — тут же поддержал меня Альберт. «Сидами и вправду нужно что-то решать. Как вариант, мы могли бы организовать вам охрану. Но на сбор проверенных людей понадобится время, и боюсь, что это вас сильно задержит». «А что, если избрать другую тактику?» – неожиданно предложил Травур. «Отправиться как можно более малочисленным отрядом и постараться проскочить прямо под носом у остроухих». «Я согласен», – в свою очередь поддержал гремлина Фауст. «Твои проверенные люди в большинстве своем весьма занятые люди. Многие находятся на государственной службе. Собирая отряд, ты вызовешь лишь неуместные вопросы и подозрения со стороны нелояльных представителей верхушки». «И то верно», — согласился Альберт. «Но тогда нужно придумать, как вам пробраться незамеченными. Возможно, я бы смог организовать прикрытие или проложить межпространственную тропу, ведущую на капище в обход основных путей». «Что-что? Я не ослышалась?» «Межпространственную тропу? Они шутят так?» «А ты сможешь провести по ней трех человек?» — серьезно спросил лорд Финик, в упор глядя на собственного помощника. «Да, кажется, не шутят». «Вполне», — легко улыбнулся рыжий гремлин, на что Фауст лишь досадливо фыркнул. «Похоже, выпендреж с добыванием собственного гремлина откладывается на неопределенный срок». Ибо Тревур и впрямь крайне ценный кадр. И теперь уже я сама буду настаивать на том, чтобы он отправился с нами. «Ладно, тогда этот вопрос решен», — довольно прихлопнул в ладоши лорд Финик. «В таком случае остается лишь один нерешенный вопрос». Мужчина повернулся и обратился уже ко мне. «Насколько я понял из рассказов сына, богиня не горит желанием возвращать моего непутевого отпрыска обратно на родину, так?» Я согласно кивнула. «Думаю, я с ней договорюсь», — самодовольно заявил Фауст. «Нет, ну опять. Да что ж он лезет вечно в каждой бочке затычка? «И какие же аргументы ты приведешь?» С легкой улыбкой на лице вопросил родитель. «Кажется, ему было интересно. Я бы даже сказала, крайне интересно узнать, что придумает его наследничек». «Ну, допустим...» — с легкой линцой в голосе начал Феникс. «Я мог бы попроситься к ней на службу. Ты ведь знаешь, слуги богини имеют право на исполнение одного желания». «Знаю», — согласился Альберт. «Только вот не каждый может стать слугой. Это надо заслужить». «Считаешь, я недостоин?» — вновь ощерился Фауст, зло сверкнув синими глазами. «Ну почему же, напротив?» Неожиданно для всех присутствующих заявил Альберт. Даже Стаська от удивления рот открыла. Наверное, ждала, что ее дорогой старикашка опять размажет сына по полу, а нет. «И идея твоя мне тоже нравится. Ты в курсе, что минимальный срок службы у земляны 10 лет?» 10 лет для Феникса ничего не значит», — равнодушно отозвался блондин. «Что ж, в таком случае сам придумаешь, как убедить богиню». Дал согласие высокий лорд, на что Фауст победно оскалился. «Ну, хоть что-то позволили мальчику. Пусть проявит себя». Затем младший из фениксов стремительно поднялся с места, знаменуя окончание нашего затянувшегося совещания. «Раз мы все решили, то предлагаю не терять времени даром. Сегодняшний день посвятим сборам, а завтра с утра в путь». Я уже тоже собралась подняться, дабы побыстрее начать эти самые сборы, как нас неожиданно остановил глава семейства. «Боюсь, что с отъездом придется повременить. Завтра приезжает твоя невеста, сын». «Что?» – ошарашенно выдал Фауст. «Что?» – столь же ошарашенно вторила ему я. «Что?» – тоненьким голосочком пискнула Стаська, явно передразнивая нас с блондином. И если Феникс был попросту удивлен столь неожиданным приездом вышеозначенной особы, то я, как можно догадаться, была удивлена в принципе ее существованием. «У Фауста есть невеста, и он ничего мне не сказал. Вот же слов нет. А что я себе возомнила? Дура и еще раз дура!» Захотелось стукнуть себя по лбу с досады, а потом подойти к стенке и стукнуться лбом уже об нее. А затем взять вон тот толстенный фолиант, которым Стаська чуть не пришибла Тревура, и отделать им эту белобрысую скотину. «Они приезжают как раз завтра с утра», — поставил в известность Альберт. «Зачем?» «Предполагаю, что все за тем же. Назначить день свадьбы», — развел руками высокий лорд. «А нельзя их приезд как-то перенести или сказать, что меня нет?» Попытался отмазаться наш женишок, но фиг ему кто позволил. «Нет уж. На сей раз со своей невестой будешь объясняться сам». «Но у нас нет времени, мы не можем задерживаться». «Один день ничего не решает», — сурово отрезал отец семейства и тут же принялся давать распоряжение. «Отправитесь послезавтра, а сегодня предлагаю вам заняться сборами. В съезде с девушками в город им понадобится дорожная одежда и разные мелочи для путешествия. В замке, к сожалению, всего не найти. А так заодно покажешь нашим гостям местные красоты. Когда им еще доведется побывать в чужом мире?» — хмыкнул хозяин замка. Фауст тяжело вздохнул и по своему обыкновению страдальчески закатил глаза. Стаська на такое предложение отреагировала с энтузиазмом. Видимо, вожделенное слово «шопинг» уловило между строк. Я же лишь натянуто улыбнулась, просто стараясь быть вежливой. Радоваться не хотелось вот совсем. И злиться почему-то тоже. Меня вдруг сковала какая-то странная отрешенность. Ничего не хотелось. А в голове стучала все одна и та же фраза: «У него есть невеста». «У него есть невеста». «А чего ты ожидала, дуреха? Он молодой, красивый, перспективный, наследник влиятельного рода. Разумеется, у него есть невеста. Такие мужчины свободными не бывают, все просто. Все логично. Но почему ж так обидно?»